эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 16 февраля 2018 года, пятница. По одному из старинных 27-й день месяца в Юкостуже, 7526 лета, Третенек. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Буквица и христианство». Кто кого придумал? Автор-сказитель, хорошо вам всем известный, Сергей Павлов Арисвет. Здравия тебе, Сергей! Здравия, Алексей! Здравствуйте, все дорогие для меня радиослушатели! У нас, наверное, тема появилась не просто так, про буквицу и христианство, потому что много приходило вопросов, а вот там написано вот это, а там написано вот так. И поскольку ты занимаешься изучением нашей древности, и буквица уже не первый день, не первый год, то, наверное, кому же не как тебе ответить на этот вопрос, то есть ответить за все, что написано. Пожалуйста, предлагаю тебе сразу, не откладывая в долгий ящик, и приступить к этому самому ответу и донесению информации. Пожалуйста. Благодарю. Ну, ты, конечно, сказал, что ответить за все, что написано. Конечно, а как ты хотел? Надо что-то крайнее, чтобы был, в конце концов. Ну, не знаю насчет крайнего. Я постараюсь ответить за то, что мне известно. Постараюсь опираться исключительно на факты и на документы, которые, в общем-то, находятся в открытом доступе, нет никакой сложности их найти и самим ознакомиться с ним. Тема эта возникла, безусловно, неспроста. Дело в том, что есть, ну, давно она существует, официальная позиция, что наш язык, русский язык, а точнее алфавит, которым мы сегодня пользуемся, это все заслуга неких святых Кирилла и Мефодия. И, в общем-то, наш алфавит, он так и называется, кириллица. Ну, мы с вами с компьютерами все практически общаемся. Там такая терминология используется. Есть латиница, есть кириллица. Вот. Ну, и прочие, и, так скажем, раскладки, которые есть у нас в доступности. То есть, ну, это такое вот международное, как бы, название кириллица, которая, в общем-то, до компьютеров-то, ну, мало где использовалась. То есть наш алфавит, он всегда считался, ну, исконно русским. И никто никогда, в общем-то, ни с какой стороны, ни с научной, ни с религиозной, наш алфавит не смешивал вообще. Вот. Те, кто учились в советское время, в общем-то, они вспомнят это. Не секрет, это абсолютно было всегда понятно и всегда доступно. Когда началось, так скажем, вот это вот внедрение понятия как кириллица, оно началось, в общем-то, ну, примерно с конца прошлого века, то есть с 20 века. Ну и обильное, так скажем, информирование на эту тему, в общем-то, свершилось, ну, в районе, наверное, где-то 2000, может быть, 2007 года. Оно уже просто обильно стало выливаться, что называется, из всех щелей, из всех динамиков, из всех компьютеров. Дело в том, что и то все так и есть, опровергать этого не стоит. Стоит в этом во всем разобраться. Разобраться прежде всего в том, чтобы сегодня понимать, на что необходимо опираться, если... Ну, человек решил в чем-то разобраться. То есть всегда должна быть какая-то точка опоры. Всегда должна быть какая-то платформа, которая, ну, вот, безусловно, так и есть. И эта платформа не что иное, как документы, исторические документы, которые есть абсолютно во всех музеях в нашей стране. И документов этих на самом деле гораздо больше еще в хранилищах музеев. Я уже не говорю про архивы, которые являются, ну, государственными и находятся, ну, так скажем, под особой охраной. И туда попасть, ну, собственно, можно только с помощью каких-то специальных разрешений. Это не потому, что там что-то где-то скрывается, просто документы эти, древние документы, они находятся, ну, в особом состоянии, и просто так вот книжечку полистать никто не даст. Просто никто не даст. Лично у меня путь начался, так скажем, с города Суздаль. Если кто был в городе Суздаль, он знает, что именно в Суздале есть огромное количество музеев с огромным количеством фактажа. То есть и книги, и рукописи, и надписи, и журналы, и одежда, и колокола, и оружие. Все в этих музеях можно посмотреть. Надо отдать должное руководителям вот Владимира Суздальского музея-заповедника, что они все сделали, что называется, понятно. И каждое, так скажем, отделение различного музея, оно именно вот подобрано, что называется, тематически. То есть, если это русская изба, то там интерьер русской избы абсолютно со всем срезом русского быта. Если это, допустим, палаты какие-то там княжеские или купеческие, то там все это представлено. Ну, не знаю, скорее всего, большинство людей в музеи не ходит, предпочитают слушать интернет или телевидение. Ну, кто-то, может быть, более, так скажем, интересующийся, вот, исследователь, да, тот еще занимается изучением книг. Но книги, к сожалению, в основной своей массе, книги современные. То есть это мнение современных, ну, наших современных жителей. То есть это людей, которые, в общем-то, воспитывались в советское время, имеют советское образование, ну и, соответственно, имеют советскую и идеологическую вот эту вот подложку, которая была явлена через наше советское образование. В этом нет ничего плохого, что вот оно советское, и в то же время в этом нет ничего хорошего, чтобы вот, как это сказать-то, превозносить его по сравнению с другими образованиями, ну, например, имперскими, да, которые были до советского времени. Во всем этом, ну, мне пришлось разобраться, потому что на самом деле буквица, о которой мы сегодня будем с вами говорить, это невероятной глубины вот пласт, вот именно вот нашей, что называется, древности. Причем древности, ну вот даже сложно себе представить, какие века она уходит, какие времена. На сегодняшний день основная масса людей, в общем-то, ориентируется именно на официальную позицию, научную позицию, что славяне, как это, на кирпич молились до христианства, и что вот благодаря христианству вот все вот у нас тут получилось хорошо, что слава Богу, что с юга пришли к нам эти самые послы Слова Божьего, и вот дали нам, не просто дали нам знания о Боге, они нам дали грамоту, то есть нам дали язык. И, ну, исходя из этого, в общем-то, все двигалось, все прекрасно. Ну, параллельно с этим я бы хотел сказать, что весь 20 век, а точнее после 1930 года, в общем-то, прошел под знаменем дарвинизма, где абсолютно всерьез утверждалось, что человек произошел от обезьяны. Вот. Ну и в соответствии с этим нарисовалось огромное количество моделей, как человек, да, в общем-то, от обезьяны дошел до того невероятного состояния, как гомо сапиенс, то есть человек разумный. И мы, собственно, на этом выросли и даже как-то не задумывались. А когда стали задумываться, что, ну, а может быть, что-то не так, в общем-то, и получилось, что и дарвинизм, в общем-то, под большим вопросом. И, собственно, под большим вопросом вообще, ну, как сказать, значимость вот этого христианского образования для, ну, современных людей. То есть, как это вот, опять же, из непонятного ничто бытия, вот, ну, по сути дела, из каменного века, как нам это рисуют в школе, вот мы дошли до такой великой значимости, как современные цивилизации, там мегаполисы, в космос мы первые полетели и так далее. Дело в том, что Если мы будем просто идти от ума, я предлагаю сейчас именно от ума пойти, то есть от фактов, от логики, от обычных вот основополагающих моментов, то мы с вами увидим, что язык придумать невозможно. Ну, просто невозможно. Я, будучи в свое время достаточно интересующимся молодым человеком, когда компьютеров еще, собственно говоря, западных не было, были наши электронно-вычислительные машины с такими перфокартами непонятными. Там, ну, ламповых компьютеров я не застал, вот, но полупроводниковые я застал. И могу сказать, что действительно было какое-то вот, ну, невероятное ощущение от того, что есть какая-то техника, пусть она занимает там, не знаю, там 100 квадратных метров, но она решает такие задачи, что как-то, ну, вот он прогресс, вот все здорово, все замечательно. И дальнейшее, так скажем, погружение вот в этот научно-технический прогресс, а именно в логику, то есть цифровая логика, то есть состояние либо есть, либо нет, в общем-то, привело к тому, что мы так стали мыслить. И аналоговое мышление, то, о чем говорят, вот, ну, естественное, когда не только есть два состояния, да или нет, а есть еще варианты. Хочу, а может быть, а как вы думаете, ну и так далее. Ну, вот что называется варианты. То есть оно вот в компьютерах с этим оно ушло. И сегодня мы все уже как-то даже не понимаем, а вообще возможно ли вообще варианты-то. Вот, и нам вот это западное тестирование, то есть вот задается вопрос и заранее подготовленные ответы. Выбирай. И мы не заметили, как мы стали мыслить таким образом. То есть мы стали мыслить через выбор, то есть не собственное мышление, а давайте-ка я посмотрю, что вы мне предлагаете, я выберу то, что мне подходящее. И сегодня мы довыбирались, в общем-то, до такой ситуации, что то, что нет вот в этой анкете с тестированием, у нас вызывает протест. То есть как это так? Вообще откуда это взялось? То есть вот то, чем славилась всегда Русь-матушка, это нестандартным подходом, неожиданным подходом, вот то, что называлось смекалкой. Вдруг в большинстве случаев это не работает у людей. Ну и, соответственно, мои чисто наблюдения, вот этот вариант, что буквица – это кириллица, он, в общем-то, фигурирует в этом тестировании, естественно, в негативном виде. Ну, потому что официальная часть истории, которая, ну, как минимум век длилась, 20 век, она должна была каким-то образом быть обоснована. Каким образом? Ну, никто не знал, я имею в виду из людей. Просто пользовались теми обоснованиями, которые считались наиболее, ну, которым было доверие, да, то есть. Это научная среда. А научная среда, вот когда начинаешь разбираться, я имею в виду вот филологического толка, когда начинаешь разбираться, то получается, что либо это умышленно делалось, что вот то, что написано на древнерусском, на современном русском, пишется совсем не то, что там написано на древнерусском. Либо это умышленно, либо это отсутствие квалификации. Я все-таки сторонник того, что, скорее всего, это делалось умышленно, просто, ну, так было нужно в свое время. Такая была руководящая роль партии, такая была идеология, ей нужно было соответствовать. Вероятнее всего этого, потому что некомпетентных людей в научной среде на самом деле очень мало. Другой вопрос, ну, как они распоряжаются своей компетентностью, это действительно факт. Но могу сказать, опять же, по своему опыту, по опыту других людей, в научную среду без доказательства своей компетенции попасть невозможно. Просто невозможно. Поэтому остается, в общем-то, один вариант, это подтасовка фактов или, что называется, а вдруг никто не заметит. Столкнувшись с таким... Ну, с таким фактом, я думаю, вы все с этим сталкивались, естественно, возникает такая потребность почитать первоисточники. И когда я начал читать первоисточники, ну, сначала понятные, потом появились непонятные, вот, я имею в виду вот древние буквы, то, что кириллицей называется, у меня возникла потребность изучить старославянский язык. То есть старославянский язык, ему обучали в университетах, в институтах, вот, даже профессии были такие по преподаванию старославянского языка. Вот. Погрузившись в этот вопрос, ну, то есть, абсолютно неформально, то есть, ну, что называется, частным образом, я понял абсолютно, ну, вот буквально с первых дней это все понятно, что старославянский язык никакого отношения не имеет к русскому языку. Вот просто он не имеет. Это абсолютно церковный язык. Это церковный язык, который использовался, ну, в служениях и в книгописании христианских деятелей, да, которые тоже по своему происхождению были нашими предками, то есть русичами. И таких примеров, я имею в виду вот таких специальных языков, на самом деле у нас очень много. Мы сегодня знаем, что у медиков свой язык, у военных свой язык, у криминальной среды свой язык. Ну, то есть по каким-то таким мастерским показателям, характеристикам существует своя терминология, то есть свой язык и свои правила его и писания, и чтения, и понимания, соответственно. Так вот, старославянский язык – это как раз и есть специальный язык христианский, вот, который использовал, ну, наши буквы, абсолютно буквы, наши современные. И этот старый славянский язык, как это ни странно, берет свое начало, ну, примерно с этого Петра Первого. То есть с Петра Первого он идет уже, что называется, как наука. Откуда он взялся? Я просто напомню, что у нас смутное время, это как раз примерно где-то лет 50 до Петра Первого. Ну, вот такой небольшой промежуток, то есть вот до, так скажем, появления Романовых, то есть от первого Романова, который был объявлен царем русским, до Петра Первого всего, по-моему, 36 лет. Ну, такой срок небольшой. Ну, собственно, 36 лет – это срок, за который, ну, собственно, даже сегодня люди помнят, что было 36 лет назад. Ну, или там 40 лет назад. Даже если они не были, ну, осознанными участниками этих событий, но они это знают. Живы люди, которые это все знают, они это пережили. Всегда у всех можно спросить. То есть срок такой недостаточный для каких-то таких серьезных изменений, я имею в виду с точки зрения вот восприятия, языкового восприятия в народе. Поэтому, так скажем, он появился в обиходе давно в церквях, но вот он государственное, так скажем, значение или государственное внимание он обрел при Петре Первом. Поэтому можно сказать, сегодня можно сказать, что есть некие писания на древнем славянском языке, которые использовались христианством для своих служб, для своего богослужения. И это действительно так. Скажу следующее, что есть абсолютно официальные документы, они учебники называются, она так и называется азбука. Вот, азбука. В ней всего 40 букв. Вот, 40 букв – это 1600, дай бог памяти, 97 года или 94 года. Вот, это азбука. Вот там есть 40 букв, или как раньше называлось, 40. То есть не 40, а 40. Ну, то есть 4-10. Вот, у нас же 2-10, 3-10, 5-10, а вот почему-то не 4-10, а вот 40. Вот, то есть 40 букв было. И этим буковкам, в общем-то, изучали. Называлось это букварь. То есть, что такое алфавит? Это название первых двух букв греческого алфавита. Альфа и вита. Ну, не как нас вот в школе говорили альфа, бета, гамма. А альфа и вита, а потом гамма. Когда она бетой стала, если честно, я не нашел. Ну, таких, в общем-то, моментов было, ну, я имею в виду по разному названию одной и той же буквы, на самом деле много. Опять же, если взять греческую букву, она у нас фита называется, вот наша русская буква фита. У них она называется фита, вот они говорят. Но переводится она как тета. То есть, и мы вот используем ее как тета. А в латинской транскрипции это TH, буква такая, вот это такая, the. Вот. Вот где стоит в латинском языке, я имею в виду в английском языке TH, это фита. Так что можно спокойно, как это сказать, читать букву Ф. Ну, например, известный всеми артист у нас этот Джейсон Стэтхэм, как его называют. Он не Стэтхэм, он Стефан. Поэтому, ну, Степанов, он фамилия по-русски, Степанов. Вот. Но, тем не менее, кто как коверкает, кто правильнее произнесет. Но если мы будем опираться все-таки на первоисточники, то все будет понятно. То есть его фамилия Стефан. Ну, это так, небольшое отклонение, так скажем, от темы. Итак, альфа-вита – это греческие названия первых двух букв. Азбука – это тоже название первых двух букв, но именно старославянского языка. То есть азбуки. До старославянского языка, так скажем, был древнерусский язык. Про него, кстати, на самом деле написано крайне мало и крайне, ну, как сказать, поддержки нету. То есть разбираться с этим нет. В основном научные наши филологи, научные деятели, они занимались почему-то именно преподаванием и, по-современному сказать, продвижением именно старославянского языка. Для меня, если честно, это загадка, потому что помимо христианских текстов и книг было издано огромное количество, то, что сегодня называется, светских книг. И, в частности, вся, ну как это назвать, весь архив, вся вот эта переписка, она велась именно вот на светском, то есть то, что древнерусским языком называется. И писалось все это вязью. Вот я уже, так сказать, немножко в древность пошел. То есть при Иване IV, то есть Иване Грозном, Иване Васильевиче, да, который был последним царем русским, я имею в виду Рюриковичем, то есть при нем существовало определенное письмо, я имею в виду определенный шрифт. Он такой своеобразный и совсем не похож на современный. То есть вы можете это все посмотреть, то есть это найти, там рукописные абсолютно вещи с использованием вязи. И эта вязь, вот если посмотреть тексты, древние тексты, когда вот Османская империя образовалась, это как раз приблизительно то же самое время, то мы увидим абсолютно такую же вязь. И то есть вроде бы как, причем здесь Османская империя, но меня, в общем-то, натолкнуло на мысль, что это связь, потому что на шапке Ивана Грозного, если кто не видел, можете посмотреть, там написан его титул, его сан, его должность, или как хотите там называйте, то есть она была написана по-русски и по-арабски. Ну, не по-арабски, а вот по-турецки, вот так скажем. То есть именно вот этой турецкой вязи написана она была. Ну, то есть можете посмотреть, это шапка Ивана Грозного, есть в картинках в Яндексе, наберите или в Гугле, кому как больше нравится. То есть я вот с этим столкнулся. Для меня, конечно, было загадкой, ну, изначально, когда я с шапкой познакомился, думал, при чем здесь, вот, собственно, Османская империя. Но когда я уже вот зашел с другой стороны, что значит по документам, через вот архивы, я столкнулся именно вот с таким вот написанием. И вот просто один в один стилистика. Я даже ради смеха взял вот это арабское письмо, ну, турецкое письмо, чтобы просто не путать. Ну, того времени. Давайте уж буду употреблять это слово османское. Я его развернул на, ну, в фотошопе на 180 градусов. И вот сравниваю два письма наше. Вот светское письмо там. Ну, сегодня этот нотариус назывался, раньше это назывался другой чин, вот, который занимался регистрацией, так скажем, и свадеб, и покупки, продажи там квартир, что сегодня бы так сказали. Ну, то есть каких-то палат, каких-то сооружений, каких-то изб, каких-то комплексов. То есть все это было при Иване IV, то есть все это фиксировалось. Ну, так же, как сегодня, у нас есть регистрационные палаты, которые занимаются отслеживанием сделок с недвижимостью. То есть это все есть. Вот. Я их просто сопоставил. Вообще стилистика вообще одна. И уже стал вглядываться в закорючки в эти во все. И просто я увидел, что читается, ну, практически по-русски. Вот это вот османское письмо читается практически по-русски. Вы можете сами все это дело проверить. Мне верить не надо. Я просто делюсь своими, ну, так скажем, изысканиями и техниками, которые я пользуюсь. Меня это, в общем-то, удивило. Но суть даже не в этом, что вот, это одно и то же письмо. А суть немножко в другом. Потому что это письмо прочитать крайне сложно. Ну, просто оно не читается. То есть логика построения и предложений, то, что мы сегодня назвали, ну, то есть построение текста, вообще другая. Что такое язык? Это система понимания друг друга. То есть мы не просто вот что-то там написали, мы же пишем для того, чтобы нас поняли. И это и есть язык. Мы мыслим именно так. Вот именно так, а не по-другому. И когда мы сталкиваемся с другими языками, там совершенно другой способ мышления, там совершенно другой способ подачи и выдачи информации, и, соответственно, понимания. То есть на это требуются какие-то определенные усилия. Ну так вот, как раз письмо при Иване Грозном просто радикально отличается от того письма, с которым я столкнулся уже 18 века. Ну, там был 17 век, да, начало 17 века. А я, в общем-то, столкнулся с документами светскими. Ну, просто, ну, у меня не было возможности более как бы детально. Я их просто не нашел в открытом доступе. Вот. В архив еще не сходил. То есть, вот именно петровских времен посмотреть светское письмо. Вот. Но книги какие-то есть. И там совершенно другой слог. Там совершенно другой слог, он уже более понятный сегодняшнему нашему уму. И такой более, ну, я бы так сказал, более такой вдумчивый, что ли, более такой вот естественный, вот ближе к природе. А там вроде бы как вот, ну, совсем не то. Хотя тоже, в общем-то, понимаешь. Отсюда возникает, в общем-то, абсолютно напрашивается очевидный вывод. Что вот за эти 100 лет было серьезно изменено восприятие людьми, ну, мира, друг друга, тех задач, которые они решают, то есть ближе к нам. Почему сегодня наука, ну, собственно, нам предлагает именно понимание вот ближе к нам времен? Не потому, что у них нет данных, а потому что, ну, потому что она не может, мне так кажется, вот здесь вот уже не может объяснить вот эту вот разницу между тем, что было до Петра, и тем, что было после Петра. Ведь так же, как вот у Дарвина есть теория, что люди произошли от обезьян, это является ключевой базовой точкой. Так вот у нас у историков есть базовая ключевая точка, что Петр I это благодетель, он там прорубил окно в Европу, и что только после Петра у нас Россия, собственно, зажила. И как доказательство и обоснование вот этой всей вещи, ну, предлагаются огромное количество документов, газет, указов, ну и все, что с этим связано. То есть до этого как бы ничего не было. А на самом деле было все, было все. И, как это ни странно, оно сейчас начинает появляться в интернете в открытом доступе. Просто никто этого ничего не ищет и не знает. Ну, на самом деле, гораздо проще сослаться на какого-нибудь авторитета или на какую-то книгу какого-нибудь авторитета, где товарищ, ну, как это водится в научной среде, переписал давно забытый доклад какого-нибудь давно забытого ученого, и теперь это звучит по-новому. А настоящих разработок, то есть настоящих изысканий, ну, то есть, вот действительно, что люди работали с книгами, отсылают к источникам, то есть этого ничего нет. И поэтому у нас получилась такая, вот такой стереотип, что древнеславянский язык это, то есть, типа древнерусский язык. Но это не так, еще раз я повторю. И это, в общем-то, вам может подтвердить любой маломальский, так скажем, сведущий человек в древнеславянском языке, что это исключительно церковная письменность, исключительно церковные книги, которые в своей основе имели правила древнерусского языка. А отличие древнеславянского, то есть церковного языка, от светского языка, там наличие всевозможных надстрочных символов, так называемые титла. То есть там есть РЦ-титло, там слово-титло. Ну, любая буква, которая, ну, так скажем, является определяющей в этом слоге, она может быть вынесена вверх. И вот эти сокращения, ну, если кто видел, допустим, написано на иконе там хере, и над ней какая-то такая загогулинка. То есть это типа Христос. Или там, как это, БГ. Ну, БГ и там над ней титло. Это Бог. То есть это вот особенность церковного славянского языка. Но зная вот эти особенности, ну, то есть правила, которые есть, книги, учебники, поэтому они у нас, кстати, на сайте есть. Называется книга как раз, это 1672 года, по-моему, она так и называется, лексикон. То есть лексикон с латинского переводится как грамота или грамотность. То есть знание языка. То есть это учебник по древнеславянскому языку, то есть учебник, по которому учились дети. Там описываются все правила, какая буква какая, как чего, ну и так далее. Я, так скажем, имею фрагменты книги, которые вот по русскому языку, то есть по грамматике. Почему фрагменты? Потому что, ну, опять же, в общих источниках мне не удалось найти, но книга 1500, ну, по современному летоисчислению, чтобы вас уж не путать, 1532 года, то есть примерно 150 лет до, ну, вот этого лексикона. И там тоже есть определенные, ну, так сказать, как бы мы сегодня назвали, правила писания, правила понимания и разъяснения, что такое гласное, что такое согласующее. Вот, и так далее. И абсолютно очевидно, что, ну, что из чего исходит. Что из чего исходит. Поскольку христианство на Руси вещь народная, то есть, ну, пришедшая, она не родная, она и народная. Соответственно, для того, чтобы ей здесь прорасти, что называется, в умах людей, нужно было максимально, как бы сейчас сказали, ассимилироваться с народом. И, в общем-то, у них это получилось в какой-то степени. И на сегодняшний день христианство во всем его многообразии, оно, в общем-то, является частью нашего общества, частью жизни нашего общества. И как у любого общества есть свои традиции, то есть есть какие-то свои правила, есть каноны, которые они блюдут. И как основа понимания этих канонов – это, безусловно, знание старославянского языка. Вот. И зная его, можно, в общем-то, ну, даже не учиться в семинарии, потому что книг по христианству, христианских книг в открытом доступе просто, ну, бери и читай. Вот бери и читай. И когда начинаешь это все делать, то есть у меня был такой опыт, я это все читал, я понимаю, что происходило на самом деле. То есть даже вот по стилю письма, не по буквам, а именно вот по стилистике, то есть вот авторское изложение, вот даже по стилистике можно определить, ну, я не знаю, настрой человека, то есть ту среду, вот его как-то вот немножечко даже миропонимание вот в себя проникает, ну, в тебя проникает. И как бы проникаешься тем временем, очень многие вещи открываются. Вот. Это тоже очень интересный такой вот феномен, можно так сказать. И, в общем-то, для меня было загадкой, а что же происходит, почему так? Ну и, собственно, так пришел я к образности, к пониманию образности, что такое образ на самом деле. То есть сегодня в умах человека образ – это какая-то некая картинка или некая роль, которую нужно сыграть. Вот. А когда ты не играешь, когда эта образность вокруг тебя и перед тобой не играет, вот это видишь, то мир начинает открываться по-другому. И помимо вот азбуки, да, где там азбуки, там виде, глаголи, добро, вот, ну, вот эти все названия, которые нам известны. То есть вот, ну, до нас дошли вот названия букв, что вот они вот такие, все. Но это уже достижение, потому что сегодня у нас буквы вообще без имен, безымянные. Вот. Но этого недостаточно для того, чтобы говорить о буквице. Что такое буквица? Буквица – это не алфавит и не азбука. Буквица – это как раз мировоззренческая система, состоящая из букв. А вот что такое буква, об этом, ну, поговорим немножечко поподробнее. Сначала все-таки вот про систему. То есть буквица, ну, то есть ица в конце, да, у нас есть рукавица, песочница и так далее. То есть это как раз обозначение того, что это вот система, да, что там буква, ну, ци, да, то есть цельность. То есть это означает, что буквы цельные, они вот собраны в какую-то целую структуру. Немножечко истории. Безусловно, источником сегодня, современным источником сказывания о буквице является Асгардское духовное училище, которое было прекращено там по решению суда, не помню в каком, 2000 каком-то году. Но тем не менее это не дает нам оснований, ну, не говорить об этом, потому что Асгардское духовное училище много что выдало в мир полезного и нужного. И именно потому, что оно выдало полезное и нужное, в общем-то, против него, ну, это мои предположения, в общем-то, наша государственная система, а точнее идеологи, так скажем, которые вот этой системой занимаются, то есть они решили все это дело, ну, что называется, прикрыть. Однако, очень многие знания, которые были там раскрыты, они действительно вышли в мир, и люди их приняли, что называется, душой, по сердцу оно легло. Но поскольку были выданы ключи, а не смыслы и не технологии, а просто ключи, то каждый, что называется, эти ключи начал применять по-своему, ну, как он понимает. И сегодня, что происходит с буквицей, то есть буквицу, которую люди не поняли, то есть взяли ее только внешнюю сторону, они начинают, как это сказать, ее петь. Вот. Они начинают из нее выдумывать какие-то мантические игры по типу игры ведической Лила. Они начинают выдумывать из них какие-то, ну, я не знаю, послание предков формировать, то есть вот мы давайте сейчас вот, вот это, типа это нам такое вот зашифрованное послание. Ну, я понимаю, братьев Стругацких читали все, любимые авторы, то есть все это, безусловно, интересно, все это важно. Но, безусловно, в этом есть какой-то смысл, но этот смысл далеко не определяющий и, скорее всего, он очень второстепенный. То есть все эти вещи, они просто, ну, как сказать, помогают человеку воспринять образ буквы, а не его толкование. Потому что сегодня все мы привыкли к тому, что нам надо везде какой-то толк иметь. Нам нужно понятие. Вот есть слово, значит, есть понятие. Есть, как это сказать, понятие, значит, есть о чем поговорить. А без понятий говорить у нас все не получается. Ну, вот так вот мы сегодня живем. Это, ну, просто констатация того факта. И это, именно вот это является непониманием друг друга и является, наверное, основным мотиватором для того, чтобы изучить, а как нам друг друга понимать лучше. Ну, так вот, буквица, она как раз и является тем самым инструментом, с помощью которого мы можем понимать друг друга абсолютно на всех уровнях глубины, чувственного восприятия и духовного взаимодействия. В этом ее есть основная особенность. И именно вот этими знаками, то, что мы называем буквами, и писали наши предки друг другу, ну, информацию какую-то, давайте назовем пока это так. То есть они передавали друг другу информацию. Что такое буква? Сегодня нас учат в школе, что буква – это звук. Ну вот просто. Есть буква, есть звук. И поэтому у нас есть такая вещь, как фонетика. Слово греческое. Вот. Слово фон, я думаю, всем понятно. Но по-гречески это означает звук. Ну, то есть фонетика – это звучание. Вот. Есть фонетика. И, собственно, от фонетики все и пляшется. Я на эту тему очень часто, в принципе, говорю. Ну, повторюсь еще очень коротенько. Это не так. То есть буква – это не звук. Не только звук. Буква – это прежде всего образ. То есть буква – это название образа, который имеет знак. То есть вот то, что мы называем сегодня буква, то есть начертание. Образ имеет имя. То есть то, что мы сегодня называем ас, там боги, веди, он или там йота. Вот. Это имя буквы, имя образа. Вот, буква имеет дальше звук, то есть всякая буква звучит, она звучит определенным образом. Я этим вопросом тоже достаточно серьезно занялся, ну и практически все звуки букв мне удалось восстановить. Причем могу отметить, это вы можете сделать сами, прочитав учебники именно древние. Я рекомендую учебник Ломоносова «Российской грамматики». Там очень много именно примеров написано, как правильно произносить звуки букв. Там именно так и написано. Звуки букв. И, в общем-то, очень много уделено внимания именно то, что сегодня логопеды делают. Как язычок ставить, какие мышцы напрягать. И все в таком плане. Вот, поскольку он в этом учебнике рассматривал всего 38 букв уже, но это уже гораздо больше, чем сегодня у нас есть. Выкидываем буквы, которые придумали, это буква «ё», буква «и» краткая, ее не существует, вот, никогда не было. Вот, и вычеркиваем букву «э», вот, ее тоже не было, это тоже новодел. Вот, у нас сегодня несколько букв, вот, которые мы считаем за буквы, на самом деле это ну, либо объединенные старые буквы, либо просто звук был, надо было что-то написать. Ну вот как с буквой «ё», например, произошло. Звук «ё» очень сильный, очень мощный, но буквы «ё» нету, ее не было. Сегодня буква «ё», у нас звук «ё» заменяет где-то букву «е». Ну, например, «вселенная», да, мы говорим «вселенная». То есть сразу понятно, что это такое, да. Мы говорим «мороженое», оно «мороженое». Вот, то есть, ну, оно просто как бы конкретизирует. Но на самом деле звук «ё» – это совсем не это. В древних текстах и в древних, повествованиях о том, как этот звук и где этот звук писался, и как он звучал, то есть это тоже есть, все это можно посмотреть. Ну, просто напомню, откуда взялась буква «ё». Это товарищ Карамзин придумал, в общем, в 19 веке эту букву. А появилась она у нас в русском языке как буква в 1943 году по указу товарища Сталина. То есть до товарища Сталина у нас было официально 32 буквы. То есть, ну, вот такой момент. И напомню еще такой момент, что сегодня мы все живем по правилам русского языка 1954 года, то есть реформы после смерти товарища Сталина, где все вот эти изменения, которые было необходимо внести для упрощения русского языка, они были введены, и мы сегодня с вами живем именно вот в этих ограничениях по правилам 1954 года. Вы можете их посмотреть. Все это есть. Учебники там 25 года, 34 года по... Это назывался родной язык, не русский язык, а родной язык, предмет так назывался. Ну, чтобы просто вам не искать. Вы можете посмотреть, какие были правила. Сегодня, да, можно, конечно, там сетовать на реформу луначарского языковую, что он там какие-то буквы убрал, какие-то там добавил. Опять же, там вот без превратилось, ну и так далее. Там много чего превратилось, но на самом деле это всего лишь навсего было закреплено юридически. То есть до этого тоже были определенные разночтение. Теперь к разночтениям, чтобы нам к буквице перейти. Вот есть кириллица. Ну, то есть, есть кириллица. Азбука. То, что сегодня называется словом азбука. И Начинаю я искать, сталкиваюсь я с тем, что я нашел 7 вариантов различных кириллиц по местному происхождению. То есть у сербов своя кириллица, у Львова, ну то есть сегодня это Западная Украина, тогда это была Речь Посполитая, то есть можно сказать поляки, да, у них своя буквица, я имею в виду кириллица, прошу прощения. Вот, берем опять же, вот, ну не Москву, я беру вот Владимир Суздаль, здесь своя кириллица, в Петербурге своя кириллица. Думаю, а что же за Уралом? А за Уралом вообще все интересно. А там вообще другое все. Просто другое. Вот. И думаю, а что же там такое было за Уралом? И столкнулся с очень такой интересной вещью. Про нее пока никто ничего не говорил. Ну, наверное, просто не пришло время. Все уже слышали про слово Тартария. Есть на картах, есть все, да? Опять же, я от музеев начинал, с музеев, периодически туда хожу, то есть, что новое появилось, что старое. Вот буквально совсем недавно в Суздале мы были в музее, там в одной из палат, которая, там организован класс 1908 года, как это все выглядело, на стенах карты висят, и очень интересные там висят карты. Во-первых, там карта звездного неба совершенно не зодиакальная висит. То есть там, это как раз говорит о том, что зодиак, я имею в виду вот это все китайское, что к нам пришло, вот, в 1908 году этого у нас на Руси еще не было. Ну, просто как факт. Вот. И висит глобус, такой вот два полушария, как мы видели, да, и основная часть Евразии называется Тархтария. Не Тартария, а Тархтария. Но об этом тоже, собственно, много говорят, много додумываются люди, да. Ну вот там вот конкретно все дело написано. То есть карта 1903 года. Вот. Такая вот для обучения детей. Там написано Тархтария. Ну, то есть об этом вот, пожалуйста, детей учили. То есть не какой-то там единой Российской империи. Ну, то есть вот карта, вот такая она. И она туда заходит. Ну, думаю, ну, Тартария. Ну, все понятно. То есть, мы все с вами знаем сына Перуна, Тарха Перуновича, да, и его жену Тару, да, то есть, и вот как бы, есть мнение, что Тархтария это типа территория, вот где Тарх и Тара, имеют свое, так скажем, представительство и осуществляют покровительство этой территории. Ну, я оспаривать это не буду. Но скажу, что недостаточно делать такие утверждения, просто исходя из того, что совпали названия. Потому что вот с совпадением названий мы имеем такое количество каламбуров в жизни, что просто даже порой смешно это все становится. Так же, вот как известное слово «история», да, типа «Тора» – это еврейское учение, а вот «история» – это значит «исторы», то есть это вот... собственно, еврейские, как это, былины. Вот. А на самом деле слово «Тора» – это русское слово, «торить», «проторить», да, «тор» – само слово, то есть «торсионы», много что чего. И к названию «Тора» оно имеет, ровно такое же отношение, как, собственно говоря, христианство к Иисусу Христу. Вот. Только всего лишь навсего используется имя. Так же и здесь. Вот поэтому я бы все-таки... постерегся только на совпадениях каких-то звуковых делать какие-то гипотезы. Все-таки мы вернемся к этому моменту, потому что момент очень важен. Оказывается, есть такие так называемые тархальные грамоты. То есть, что такое тарханные грамоты? Вот. Я натыкаюсь на эту тарханную грамоту, и что я вижу? Я вижу письмо, которое использовалось при Иване IV, при Иване III. Вот. И, собственно, началось это все с Ярослава Мудрого. Вот именно такой стилистика, о котором я говорил, вот эти вот завитушки, вот эта вот вязь и прописное. То есть не печатные буквы, вот такие, как мы сегодня, а им прописные. То есть еще от почерка пишущего зависит. Вот. И эти тарханные грамоты, начинаю их читать. И выясняются очень интересные вещи, невероятно интересные вещи. Что это такое на самом деле? Вот. Но прежде чем сказать, что это такое на самом деле, я скажу, что об этом говорит наука. Наука говорит, что в эпоху монгольского ига выдавались татарскими ханами, церковным людям, в знак дарования им своего суда, права свободного внутреннего распорядка, ну и так далее. То есть, что такое тарханная грамота? Ну, это вроде бы какая-то индульгенция со стороны монгольских ханов, вот, татарских ханов, церковным людям. Ну, вот так пишет это, ну, в разных источниках по-разному, но суть именно такая. Ну, думаю, ну, читаю эту грамоту, а там, собственно говоря, вообще слова про это нет. Да, используется слово «хан», да, используется слово, ну, как сказать-то, ну, христианство, да, то есть, ну, там только не христианство, а как это называлось, церковные служители, там, церковные люди, ну, то есть, вот такое вот слово используется. Вот, но что меня больше всего поразило, это русский язык. Тарханная грамота – это абсолютно русский язык. Собственно, ну, если наша официальная история говорит о татаро-монгольском нашествии, то, собственно, ну вот вам фактаж, кто такие были татар-монголы. Они писали на русском языке. Вот они такие грамоты давали. Что они давали? Ну, они давали, собственно говоря, какие-то полномочия, какие-то разрешения. То есть это какие-то официальные документы от правителей вот этой Тартарии, да, то есть вот этой территории, вот этим христианским людям. Интересные документы. В принципе, они есть в интернете, тоже можете посмотреть, почитать. Но, ну, здесь надо, конечно, навык иметь, потому что рукописные старые тексты, они очень тяжело воспринимаются. Ну, опять же, я этот вопрос стал изучать, пошел, опять же, от научной среды, потому что и в научной библиотеке, что есть вот в интернете, доступ к ней можно получить, зарегистрироваться. То есть там есть переводы. Ну, читаю перевод, понимаю, что написано, все хорошо, здорово, начинаю читать текст. И опять вижу, ну, не просто не то, что там написано, а вообще, вот, ну, вообще ни о чем. То есть вот в тексте не написано того, что есть, ну, в современном переводе. Ну, собственно, для меня это уже не новость, не удивление никакое. Это просто констатация фактов. И здесь прям видно четкий, ну, не знаю, замысел, умысел. То есть не переводить то, что есть на самом деле. А почему? Да потому что исторически так складывается, что вот именно древняя история, ну, так скажем, то, что было до Романовых, оно не вяжется с тем, что сегодня мы про это, про все знаем. Ну, просто не вяжется. Слишком все это больно и слишком все это непонятно. А самое страшное для ученой среды, это быть признанным некомпетентным. Это самое страшное. Поэтому, ну, они всячески делают все, чтобы, ну, вот эти... Ну, давай мягко так назовем ихние промашки, вот, ну, никогда не были раскрыты, ну, по крайней мере, при ихней жизни. И вот как это, корпоративная этика или, как сказать, солидарность, она, в общем-то, делает все для того, чтобы научная среда, ну, оставалась на том уважаемом авторитетном уровне в народе, чтобы, ну, чтобы было кому-то верить. Потому что, ну как, если науке не верить, то кому, собственно, тогда верить-то? Вот. И это как раз фактаж того, что вся научная среда одной из задач имела наведение морока на людей. То есть скрытие действительности. А это уже вещь, в общем-то, не очень хорошая. Здесь, как сказать, безусловно, вопрос совести, вопрос порядочности и всего остального, но это вопрос, что называется, личный, в него я углубляться не хочу, но сам факт того, что люди это делают осознанно, говорит об их, ну, так скажем, духовной чистоте. Поэтому это уже должно вызывать определенные вопросы, доверять или не доверять, так скажем, вот этим официальным источникам. Но если официальным источникам не доверять, тогда кому же доверять? Это вопрос абсолютно страшный для сегодняшнего современного человека. Потому что сегодня современный человек совершенно не привык жить самостоятельно. Он привык, что за него все делают. Что ему дают только готовые варианты, из которых он что-то выбирает. И выбирая что-то, он подразумевает свое, а тот, кто ему предлагает этот выбор, подразумевает свое. И поэтому и получается, да, как в том анекдоте, да, в следующей пятилетке мы будем жить хорошо, да, а с галерки голос, а мы. То есть вот получается именно такая ситуация. Вот чтобы такой ситуации не было, об этом нужно говорить. Говорить необходимо именно прежде всего с той точки зрения, что ответственность за свою жизнь каждый человек должен взять в свои руки. Просто обязан это сделать. Если он этого не делает, тогда зачем, собственно, возмущаться, что там система какая-то неправильная или какая-то несправедливая. Ну, если хочешь, чтобы все было правильно и справедливо, ну, значит, надо самому определять свою жизнь, самому ее формировать и делать. И, соответственно, опираться нужно исключительно на свой опыт. А свой опыт – это когда ты сам взял и почитал все книжки, которые тебе необходимы для понимания той или иной ситуации. Поэтому, что я хочу сказать? Опираясь абсолютно на открытые источники, мы можем четко сегодня сказать, что христианство, а точнее кириллица, никакого отношения к русскому языку не имеет с точки зрения, что она является его создателем. Это абсолютно специальный язык, церковный язык, который был встроен в жизнедеятельность народа на Руси вместе с жизнедеятельностью церковных служителей. Что еще, с чем я столкнулся? До Романовых христианские служители занимались ведением календарей. То есть календарь, ну, конечно, сегодня тоже мы с вами знаем, там, коляды, дары и все остальное, да, но я не буду это опровергать, вот, и просто сошлюсь именно на документы, в каких годах это слово использовалось. Календарем подразумевалось то, что сегодня называется архивом, или Летопись это вот, ну, в таком-то году то-то случилось. Только календарь это не летопись, это расшифровка этого года. То есть календарь вели церкви для того, чтобы, ну, как сказать, исполнять государственную повинность или повинность государя. Хотя тогда это просто называлось княжеской долей, которая была, ну, так сказать, которой была наделена вот, церковная служба для того, чтобы они просто помогали, занимались вот этими вот вопросами, статистикой. Когда кто родился, когда кто умер, когда кто получил имя, то есть имя наречения тоже давали, но давали не попы, давали, ну, так скажем, круги, сходы. Вот. А попы все это дело фиксировали. Ну, скорее всего, наверное, чем ближе к нам по времени, то есть попы там уже более занимали ответственные должности. Ну, а сегодня они просто эти имена нам дают. Вот. Приходишь там, как твое имя? Полина. Нет такого имени в святцах. Ты будешь Пелагея. Ну и так далее. Поэтому... Не поэтому, а то есть ввиду того, что в то время церковь занималась именно календарем, они как раз и занимались констатацией и фиксацией фактов. То есть у кого лошадь сдохла, у кого там ребенок родился, ну то есть все вот эти вот вещи. И они это все записывали языком, то есть все записывали буквами, теми буквами, которые на тот момент были доступны. Скажу так, вот если брать 1500 год, да, ну вот 1600 год, это у нас 16 век получается, да, то есть в это время уже букв использовалось значительно меньше, я имею в виду изначально их 49, я скажу, откуда 49 взялось, да, потом все-таки я вернусь к церкви. То есть сегодня, безусловно, я вот от этой темы отошел, почему-то не знаю, ну хорошо, вернусь. Источником знаний о том, что есть какая-то буквица и все остальное, пришло из Асгардского училища. Вот выдана эта матрица, которая была с именами букв, и были даны краткие образы этих букв, которые, ну, сегодня, если, ну, только ленивые уже, которые не знают буквицу, ну, то есть с этим каким-то образом знаком. Я хочу сказать, то есть мои личные исследования в этом направлении, они привели к тому, что ну, данные образы, данные грани, они приблизительно где-то начало 19 века, то есть не старше. Потому что, изучая этот вопрос, могу сказать уже абсолютно откровенно, что и название букв раньше некоторых букв было другое, и, в общем-то, образы были несколько иные. Вот. И откуда я это взял? То есть из тех же самых книг, из тех же самых учебников. То есть мы можем, конечно, говорить, что там отец Александр, то есть Александр Хиневич, он выдумал эту буквицу, и вот все там, ну, как сейчас тоже есть такая теория, вот он ее дал, и вы там как хотите. Есть очень много косвенных фактов, то есть косвенных доказательств фактических, которые можно взять в книгах, что именно в таком виде она и была изначально. Просто изучая эти книги. Ну, самый главный факт, ну, вот обычная логика, обычное сравнение. Я взял эти 7 кириллиц, которые есть, вот, которые я нашел в то время. Я их всех сопоставил, у меня получилось 49 букв. 49, не 56, там есть у нас группа ученых, в Краснодаре книжку выпустили. Вот, ну, просто, ну, как сказать, я не знаю, зачем они это сделали, но, наверное, вот этот порыв открытия, да, ну, смотивировал поделиться. Ну, то есть такой вот выдохнуть надо. Вот набрался вот этой вот, как это сказать, радости от того, что вот оно вот так, вот такая работа, то есть это, безусловно, превосходно. Ну, вот книгу они выдали, но там просто на первый взгляд они там приводят букву «дервь», которая, в общем-то, это буква «фита». То есть она писалась везде именно так, никакая это не дерьф, никакая... Вообще этой буквы я не знаю, не слышал. Вот. То есть из разряда вот этой всесветной грамоты, когда группа наших советских ученых в конце 80-х годов решила поработать над геометрией букв, ну, в общем, доработали, что сейчас там 194 буквы, что ли, у них во всесветке. Причем, ну, вот из разряда того. Ну, просто никто об этом же не говорит, что это вот мы придумали, вот нам так захотелось, нам так вот и нравилось. Но, тем не менее, вот с такой подачей, что это вот наша древность. Ну, частично да, частично нет. Но это чистая, как сказать, гипотеза на тему, что такое буква. Ну, так вот, я вернусь к буквице, именно к матрице. То есть, уходя в учебники и письмена, так скажем, более древние, чем начало 19 века, в общем, появляются описания, названия букв, и появляются, как они должны произноситься, и объясняется, что эта буква из себя представляет. Ну, то есть то, что мы сегодня называем гранями буквиц, то есть гранями образа. И собрав вот это все воедино, в общем-то, показывает, что именно такое количество букв было изначальным, ну, насколько вообще можно дотянуться вот до этого начала, и что располагалось оно именно в той последовательности, в которой, в общем-то, было выдано в Асгардском училище. Лично у меня пока на данный момент нету ни одного, так скажем, факта, опровергающего достоверность вот этой буквицы вот в том виде, в котором она была выдана. Поэтому, если кого-то что-то не устраивает, вы, ну, собственно, проведите свою работу, проведите, проверьте, вот, а потом уже, в общем-то, начинайте говорить такие вещи, когда, ну, обоснованные, тогда действительно ваше слово будет твердо, а не так вот, как это... А тот, кто крикнул из ветвей, жираф большой, ему виднее. То есть, вот, чтобы такого не было, нужно потрудиться. Нужно потрудиться. Я не к тому, что все вы там должны что-то делать, там потрудиться, но просто имейте в виду, что буквица – это на самом деле очень серьезно. Настолько серьезно, что никакой ни азбука, никакая ни азбука, никакой алфавит рядом с этим не стоит. Потому что буквица – это невероятный пласт мироздания. Вот, потому что буква, это, еще раз повторяюсь, прежде всего образ. Это образ, у которого есть звук, есть имя и есть начертание. А еще у буквы есть очень неприятное для современной науки числовое значение. Именно числовое значение как раз и доказывает, если с ним поработать, и как раз и доказывает так скажем, вот эти, ну, давайте доказательство уберем, вскрывает вот эти непонятки и недоговоренности, вот эти разрывы между, ну, книгами, да, вот эти временные разрывы, они как раз это показывают. Потому что если использовать число в работе с текстом, то получаются просто невероятные результаты. А число, вот мы говорим чтение, да, чтение, но пишем сегодня читать. Вот, правильно будет читать, чтение, вот, и счет, то есть считать. То есть читать и считать. Это, по сути дела, ну, одно и то же действие, только с разными результатами. То есть читать – это процесс, а считать – это уже результат того, что мы считали. Поэтому не было никогда разделения на Руси, даже еще при Ломоносове, не было разделения между то, что сегодня называется точными науками, и гуманитарными науками. Вот, ну, со мной, конечно, могут поспорить люди, но тем не менее, вы, если внимательно посмотрите на труды того же самого Ломоносова, вы увидите, что этого разделения нет. Потому что, когда он рассказывал о химии, он использовал не только счет, но и текст, то есть и читание. Вот, все это... Как это сказать? Ну, это все просто исследовательская работа. А чем мы дальше идем в древность, тем мы больше видим, как это все было взаимосвязано. Сегодня наши ученые для того, чтобы понимать мир, все разделяют на кусочки, а потом начинают это все собирать. Ну, то есть, как это, я его слепил из того, что было. То есть целостно не получается, давай будем фрагментарно. Ну и получается, что это не пазлы мы собираем, а калейдоскопы. То есть какие-то разбитые стеклышки, давайте из этого соберем храм. Ну, вот так вот у нас, к сожалению, все это происходит. Это всего лишь навсего не от того, что нет знаний, а от того, что мы не можем пользоваться, ну, не научились мы пользоваться этими знаниями, потому что целостности нет. Целостности в восприятии, в нашем восприятии. И это основная причина. Вот поэтому, как сказать, говорить о буквице, если серьезно говорить о буквице, это, конечно, разговор не на один эфир, и требует он, безусловно, очень существенного, глубокого погружения в эту тему. Просто вот так формально совпадают буковки, не совпадают буковки, это, конечно, ни о чем. Это, знаете, как это раньше в журналах было, найди 10 отличий. Конечно, можно этим заниматься, но это бесполезно. Ну, бесполезные занятия, ровным счетом, это ничего не даст. Важно не то, как человек пишет, да, а то, что он пишет. Сегодня же не все мы можем разобрать почерк каких-то других людей. Вот если взять там Владимира Ильича Ленина, его почерк, там, в общем-то, ну, надо сидеть всерьез, пытаться все это дело прочитать. А как сегодня мы можем прочитать почерк, ну, то, что было там 600 лет назад, 700 лет назад. Там, это же философия почерк. Это реальная философия. То есть, это надо войти в это мировосприятие, это надо иметь опыт прочтения вот этого всего, чтобы делать какие-то выводы. А у нас, ну, вот это почеркографическое, вот это, как ее назвать-то, направление, да, оно, в общем-то, и стало выдумывать различные буквы. Где-то как-то что-то. Вот. Ну и так далее. Поэтому, что хочу сказать. Христианство – это, безусловно, духовное учение, которое, ну, зародилось где-то на юге, вот, которое проросло в нашей среде, в нашей русской среде, как духовное учение, которое для понимания и взаимодействия с народом использовало древний славянский язык или старославянский язык, который и называется по-современному кириллицей. Вот, и, безусловно, ну, как сказать, оно имеет определенные свойства, определенные характеристики, а если сказать по-современному, определенные правила. И если почитать церковные книги разных времен, то мы, собственно, увидим, каким образом этот же древнеславянский или церковнославянский язык деградировал со временем. То есть все шло именно таким чередом. А сегодня, вот если зайти в церковь, почитать современные надписи, ну, я не знаю, у меня кроме смеха это ничего не вызывает. То есть вот это так же, как вот, я не знаю, писать русские буквы, например, на, ну, транслит делать на какой-то западный язык. То есть это вот что-то вот в таком вот роде. То есть транслит — это всегда бессмысленное, да, но чтобы тебя хоть как-то допоняли. Вот у них сегодня такой же процесс происходит. Вот. А теперь все-таки вернусь я к древности буквицы, да. А тарханные грамоты, они были примерно, ну вот, говорю, где-то 15-16 век. Ну вот старше я их не нашел. Но мы все с вами знаем про берестяные грамоты. То есть берестяные грамоты – это записки, так скажем, хозяйского свойства. Ну, то есть наши обычные письма, как сегодня мы смс отправляем, там, имейлы, ну, или просто какие-то посылки, валентинки и все остальное. То есть для этого использовались берестяные грамоты. Ну, вернее, береста для передачи вот таких вот сообщений. И берестяные грамоты, они более, так скажем, датируются древнее, нежели тарханные грамоты. И, в общем-то, там письмо абсолютно более понятное, нежели, ну, вот то, что использовалось вот этой вязью. Писались то, что мы сегодня назвали заглавными буквами, но просто на тот момент их просто не было, других букв. То есть писались именно вот такие вот вещи. Писалось все это слитно, и все это называлось слово. Не письмо, не грамота, а именно слово. Вот то, что мы сегодня называем словом «текст». Вот это раньше называлось слово. И какой длины бы оно ни было, оно все равно было слово. И вот это слово записывалось и передавалось. То есть отличительной чертой этого письма является отсутствие пробелов. Отсутствие пробелов и каких-либо надстрочных, подстрочных и строчных знаков. То есть прочитать его современному человеку без разделения по словам, ну, невозможно. Поэтому если взять сейчас человека, который не знаком с буквицей, я имею в виду глубинно, то есть он не познал принципы работы буквицы с письмом, то есть он начинает это все делить словами. И слова, ну, в итоге непонятно, как их разделить, непонятно, как их склеить, непонятно, что с этим делать. Вот, поэтому это вызывает, безусловно, определенную сложность. Что придумали ученые? Ученые придумали, я даже не знаю, как это назвать, но давайте назовем это таблицей дешифрации. Да? То есть вот это слово. Ну, то есть там набор трех букв, но ему дали современные понятия, этому набору трех букв. Но если вот оно где-то встречается, то значит это именно вот это. И такими таблицами дешифрации, в общем-то, пользовались в основной своей массе в советское время. И что вот именно удивляет именно то, что это вообще не соответствует действительности, вот эта вот дешифрация. Где-то что-то совпадает, где-то что-то не совпадает. Но суть, смысл, который написан в грамоте, в общем-то, оно не передает. Ну, частично, давайте так скажем, не будем уж совсем отрицать, частично. А в грамотах, которые уже были попозже, ну, времен, так скажем, вот времен смуты, там вообще идет подделка. То есть якобы люди там говорили, ну, писали о каком-то христианстве, о каких-то там священниках, ну, о святых, ну и так далее. То есть вот это тоже порой удивляет. Но это в церковных музеях, то есть это можно посмотреть, вот грамота лежит, а вот здесь вот есть рядом перевод. Ну, то есть если это каким-то образом музей связан с церковью, там, естественно, идет фальсификация. Ну, это просто показывает уровень осознанности и музея, и этих церковных служителей. Поэтому вот я просто показываю примеры, на что нужно опираться. Не на то, что кем-то где-то написано, а на то, что вы умеете сами делать и сами читать. Это просто как показатель. Ну, так я вернусь к этим грамотам. Безусловно, в открытом доступе их нет всех. Безусловно, там очень... как бы это назвать-то, они в очень плохом состоянии, чтобы даже их, ну, как-то где-то что-то отковырять. Поэтому какие-то фрагменты, они выложены. Я нашел 389, по-моему, ну, вот, ну, что-то вот в районе 390 грамот, которые, ну, в свободном доступе были, которые мне удалось, ну, как сказать, фрагментарно где-то что-то почитать. Вот. И, в общем-то, что я хочу сказать. Я нашел все 49 букв, вот, которые есть в буквице. Я нашел все 49 букв, и, собственно, все буквы там присутствуют. То есть, есть мнение, что там было очень мало букв, 30 всего, и вот что люди там что-то вообще профессионально владели грамматикой. Вот как раз на то время никакой грамматики не существовало. Единственное правило было правильно написать букву. Потому что люди не читали грамматику, то есть они не правила читали, они читали суть, они читали образ. И есть такое, ну как сказать, есть такая техника чтения, называется двукорять. Это когда слово читается цельно. Оно по определенной технологии, но оно читается цельно. Вот если двукорядье читать берестяные грамоты, то, собственно, вот и весь эффект стопроцентного понимания того, что написано. Пишется двукорядье, читается двукорядье. И совершенно не нужны никакие правила писания. Все вот эти знаки, которые разделительны, они так и называются. Знаки препинания. То есть они до сих пор так называются. То есть это знаки для чтеца. То есть, как прочитать, чтобы тебя поняли. У меня, когда вот я стал заниматься изучением звука, как буквица звучала, я все больше и больше, но это, опять же, мое предположение, то есть, давайте назовем так это гипотезой, но не поделиться я ей тоже не могу, это тоже нужно проверять, но, тем не менее, радость от этого открытия, она есть, хочется ей поделиться. Но еще раз повторяю, я ничего не утверждаю, это просто как вариант. Вот. В результате изучения звука, как звучало это все, я прихожу к такому выводу, что, скорее всего, вот во времена, когда не было вот этих пробелов, в общем-то, и люди говорили по-другому. И не было вот этих, как бы сказать-то, знаков препинания. То есть не было там разрыва по словам, ну, может быть, по дыханию что-то было. И как доказательство моих слов, ну, как одно из доказательств, вот моей гипотезы, да, если посмотреть сегодня, вот особенно северную часть населения, я имею в виду север Вологодской области, Архангельскую область, вот те, кто живут в деревнях, у них и сейчас такая речь, такая там, и надо это все вот соображать, что они сказали. Вот. Поэтому это просто, ну, как некое наблюдение, которое, может быть, необходимо исследовать более детально. Но чтобы, ну, было практическое применение этому исследованию, ну, конечно, нужно не отрываться от того, что давайте мы вот это явление изучим и сделаем, ну, очередные выводы конспирологического свойства. Вот. Все-таки я думаю, что это необходимо, безусловно, изучать, но в рамках, конечно, древних текстов и просто понимания того, как люди озвучивали все это. Потому что читать вот сегодня современным нашим вот таким вот фрагментарным мышлением, читать древние тексты, ну, невероятно сложно. Вот, по-современному. Но двукорядью все ложится очень легко. Ну, и последнее, на что хочу сослаться. То есть есть древний источник, называется «Остромирово Евангелие». Оно, конечно, христианского толка, но книжка очень любопытная. Она любопытна тем, что она, что называется, на тему христианства. И в основе этой книжки лежит очень много ведических, ну, давайте назовем слово обычаев, хотя оно здесь не совсем приемлемо, но чтобы просто было понятно. Ну, устоями это назвать сложно, но описания, так скажем, которые есть в этой книге, они там четко прослеживаются. И писалась эта книга однозначно двукорядью. Это тот, кто владеет этим чтением, он, собственно, подтвердит мои слова. Вот. Писалась она однозначно двукорядью, она имеет порядка тысячи страниц. Вот. И все это написано двукорядью, то есть без пробелов. То есть это одно слово. И называется это слово Божье. Вот, ну, так оно написано. Естественно, на тему Христа, естественно, она южного происхождения. То есть, ну, сложно мне сказать, может, это Краснодарский край, может быть, это, ну, Крым, там, ну, вот, вот этот район. То есть, она откуда-то оттуда, потому что там есть описание, вроде бы, на тему Христа, но описание и природы, и уклада Ну, там, например, слово «хата» есть, да, но где у нас «хата» слово употребляется? На Руси у нас употребляется слово «изба». Вот, «хата» употребляется все-таки у южных славян. Вот, ну, то есть вот такие вот как бы подсказки. Вот, и про урожаи, то, что там, ну, как сказать, преобладала пшеница. Вот, у нас все-таки пшеница теплолюбивое растение. Ну, просто это мои предположения, но книжка очень интересная, хотя она вроде бы как христианская, но она из того времени, и по официальным данным ей где-то 1000 лет. Поэтому это тоже очень хороший аргумент того, что буквица – это не кириллица, и что даже в то время, будучи, так скажем, христианскими служителями, те люди, которые писали эту книгу, все равно опирались на, ну, действующее, так скажем, письмо, которое было на Руси. Ну, по современному, опять же, повторюсь, светским письмом, да, ну, то есть то, что использовалось не для богослужения. Вот. В двух словах у меня, в общем-то, доклад закончен, да, в двух словах. Вот, я думаю, наверное, перерыв надо сделать, да? Какой тебе перерыв устроит? Длинный с музыкой или просто коротенький, включил и выключил? Ну, я думаю, надо, как сказать, осмыслить все, что я сказал, а людям надо осмыслить то, что я сказал. Ну, музыку включи, минуты две, потом продолжим. Итак, небольшая музыкальная пауза, после чего переходим, как уже, ко второй части ответа на вопросы, или ты еще поговоришь? Нет, у меня есть еще небольшой блок. Вот, к этой теме. Он важный. Хорошо, перейдем ко второму важному блоку. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 16 февраля 2018 года пятница, по одному из старинных 27 день месяца Юка Стужа 7526 лета Третейник. Буквица и христианство. Кто кого выдумал? Это тема сегодняшнего нашего эфира. Сказитель Сергей Павлов Арисвет переходит ко второй части своего доклада. Так что усаживайтесь поудобнее, ушки прочищаем, включаем. Внимание. Пожалуйста, Сергей. Благодарю. Ну, тема-то у нас такая, кто кого выдумал. Вот. И, собственно, мне бы хотелось именно показать, что выдумками как раз занимается не система и даже не ученые, а, так скажем, почитатели, те, которые чего-то почитали. И люди, пытаясь разобраться, ну, в своем непонимании, они, ну, почему-то идут именно путем опровержения или отвержения того или иного, что непонятно им, даже не удосуживаясь в этом деле разобраться. Нет, ну, конечно, каждый имеет право, здесь спору нет, но все бы было ничего, именно такие люди, вот, которые отвергают, почему-то начинают, как сказать, активную деятельность публичного характера. Тем самым, ну, показывая свою компетенцию или свой профессионализм в этой сфере, который, как, ну, чаще всего находится на очень низком уровне, даже с точки зрения школьной программы. Вот. Но, тем не менее, таких людей, как сказать, таких сообщений, да, может быть, не людей, таких сообщений все больше и больше. Ну, можно назвать это просто горизонтальным распространением каких-то слухов. Вот, и слухи, как Высоцкий пел, да, в песенке, да, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. То есть вот получается такая вот вещь. И нужная, важная тема, как понимание того, что было раньше, того, что сегодня происходит, и понимание друг друга, она, получается, как бы забалтывается абсолютно пустыми, ненужными вещами. И у человека, ну, как сказать, появляется вот на уровне рефлекса нежелание в эту сторону даже посмотреть. А это неправильно, ни с одной, ни с другой стороны. Сказать, что это кто-то делает специально, Ну, маловероятно, что это делают люди специально. Это просто таким образом проявляется комплекс неполноценности, прежде всего, вот этих ораторов, источников. Ну, не знаю, по каким причинам, но где-то когда-то кто-то, наверное, их ущемил в каких-то, ну, собственных чаяниях. И поэтому, ну, вот они таким образом себя проявляют. Но это не факт, но чаще всего так оно и происходит. К сожалению, это неприятная ситуация, но не говорить про это нельзя. То есть нужно все-таки давать необходимое понимание, что не всякий, имеющий YouTube, может там делать все, что хочет. Просто с точки зрения именно почитателей, с точки зрения читателей, нужно все-таки во всем разбираться. Начинать во всем разбираться. Вот самое главное правило для любого исследователя, для любого человека, который хочет что-то узнать, это нужно четко понимать, что нужно отделять информацию от носителя. Вот если этого не умеете, значит, этому необходимо научиться. Вот. А для того, чтобы проверить достоверность информации, ну, не поленитесь, зайдите в интернет, наберите несколько слов, и вы увидите абсолютно то, что не соответствует вообще действительности. Ну, я имею в виду среди высказываний и вот этих людей. Ну, поскольку я, так скажем, в интернете сведущий человек, я прекрасно знаю, что процентов, наверное, 90 в интернете – это перепощивание. Ну, то есть кто-то один написал, а потом эта информация просто по всем, что называется, разлетелась возможным местам. По форумам, по соцсетям, по сайтам, ну и так далее. То есть, если брать вот источники, от которых действительно идет информация, то есть действительно источник, их можно по пальцам посчитать. И можно, как сказать, прошу прощения, можно через небольшую проверку, вот просто через небольшую проверку, посмотреть на достоверность той или иной информации. Просто посмотреть. Это же несложно сделать. А когда вы с этим будете сталкиваться дальше, у вас уже будет к этому свое выработанное мнение. Тогда не надо ничего тут выбирать. Кто что придумал, когда придумал, зачем придумал и для чего придумал. Вот. А теперь важный блок, о котором я хотел сказать. Он очень важный, поскольку он кардинально другой с точки зрения понимания языка. Сегодня мы все с вами мыслим словами. Ну, то есть, что такое слово? Есть корень какой-то, есть приставка, есть какой-то суффикс и какое-то окончание. То есть, вот нам внедрили вот такую схему содержания слова, то есть, такой формат слова. И нас этому научили, и мы, собственно, этим пользуемся по жизни. Вот, и исходя из этой конструкции, ну, в общем-то, все правила и построены. То есть дали словам разные типы, ну, например, там существительные, прилагательные, наречия, ну и так далее. То есть это типы слов. И назначили им определенные правила и писания, и применения, да. И назначили правила расставления знаков препинания. Вот, сейчас уже дошло до того, что сейчас нам ударение в словах расставляют, вот именно так это все должно быть. И, ну, мы все идем, в общем-то, в таком направлении, что правила не разъясняют суть слова, а наоборот его прячут. То есть они говорят, вот важно не содержание, а форма. То есть она говорит, вот так делай, и все, вот так правильно. А почему так правильно? Ну, как, будешь вопрос задавать, двойку поставлю. Потому что, ну, на сегодняшний день у преподавателей, учителей не учат этому. Вот. А те, которые знали вот это все, ну, собственно, ну, их нету в практической уже деятельности. Я имею в виду в качестве учителей или даже в качестве, если они книгу какую-то напишут, то есть это уже, что называется, прошлый век. Еще такое слово нам ввели, анахронизмы. То есть вот типа совсем уж ты там несовременный. И как результат мы, собственно, имеем то мышление, то ограниченное мышление вот этими правилами. И эти правила, они нас ограничивают. И абсолютно естественной потребностью человека следовать правилам, править от слова правила, от слова правда, да, от слова правь. Вот. И вроде бы мы этому следуем. Но как раз вот на уровне правил, а точнее на уровне формирования этих правил, произошла вот эта подмена ведического мировосприятия на дуалистическое. То есть дуалистическое — это когда либо да, либо нет. Ну, ты за наших или за этих? Конечно, за наших. Все, вот это дуализм. Или выбирай там красное или белое. Ну, белое, да. Вот это дуализм. А когда мы говорим «не выбирай», а когда мы говорим, ну, ты сам реши, что тебе надо. Не выбирай, а реши. А решить — это уже что-то посложнее. Это не выбрать из предложенных вариантов. Решить — это самому эти варианты нужно создать. То есть создать к этому свое отношение. Ну и так далее. Вот. Углубляться я в это не буду, потому что все-таки тема про слово. Ну так вот, есть конструкции. Я просто как за базу это беру. Есть конструкция слова. И мы сегодня используем эту конструкцию везде и во всем. Совершенно недавно мне открылось слово «предложение». То есть мы об этом говорим. Предлагаю там предложение. Да? Предлагаю предложение. Почему «лагаю» поменялось на «ложение»? То есть меня всегда это вот удивляло. Но когда я само слово «предложение» раскрыл, оно мне вообще стало очень смешным и забавным. Предложение. То есть ложение – это процесс, когда ты ложишь что-то. А это перед тем, как ты этим процессом занимаешься. Предложение. И уже как-то после этого девушке делать предложение, как-то уже задумаешься, стоит ли делать, если у тебя даже в мыслях такого нет. А еще у нас есть слово «положение». Как это вот? «Положение». А еще есть «предположение», «предположение». Оно у нас сегодня имеет совершенно другое содержание, нежели когда оно изначально было вот именно таким образом собрано. А собиралось оно по смыслу, это слово. Оно собиралось по смыслу, а не по схеме. Корень, приставка, суффикс. То есть мы здесь видим «пред» и «по», и «ложение». Интересно получается. Так вот, конструкция слова, она всегда была слоговой. Изначально была слоговой. А слог – это всегда две буквы. Вот сегодня нам современный русский язык рассказывает, что не все слога с двумя буквами, а изначально это всегда было две буквы. То есть гласящая, то есть та, которая дает глаз, то есть несущая – это сильная буква, это буква, которая источник, основа, мощность, это мужская буква. Все гласящие буквы мужские, она в себе имеет и мужское начало. И согласующая буква, то есть женская. Вот когда они вместе, А и Б, допустим, это есть слог. Вот этот слог и есть основа языка. Не слова основы языка, а слог. И сегодня в школах нам рассказывают о том, что слова состоят из слогов. Ну, почему они так состоят и как стоят? Ну, то есть какие-то отдельные знания, и это все не развивается. Сразу перепрыгивается на конструкцию приставка корень, суффикс, окончание, и на этом все заканчивается. В этой конструкции слогу места нет. А изначально слово формировалось из слогов. Вот это вот слово, которое, ну, там, я не знаю, ну, допустим, 100 букв. Вот, это слово, оно формировалось из слогов. И именно так слогами и мыслили наши предки. То есть предки приблизительно 900 и старше по возрасту от нас лет. Когда появились уже знаки препинания, то есть вот эти пробелы, всякие титла, вот, это уже, ну, как бы это назвать-то, это уже пошла дефрагментация. Дефрагментация и мировосприятие человека, и совершенно другая конструкция. Но еще даже в то время слоги учитывались в написании слова. То есть никогда на согласующую буквицу не заканчивалось слово. И это было вплоть до Великой Октябрьской революции. То есть всегда писалось в конце гласящей буквицы «ер». Ну, сегодня твердый знак, мы ее знаем вот так. То есть и между в словах, между вот этими согласующими буквицами раньше стояли гласящие буквицы. Ну, например, «страна», «сетере», «ана», «сатарана», вот это, «сетере». Вот, там стояли гласящие буквицы. Изначально вот в древнем письме, в древнерусском письме, потому что это были слоги. Вот. Выпали буквы, выпадали в основном буквы две, краткие буквы. Вот. Это буква «ер», вот то, что я сказала, сегодня твердый знак, это краткое «о». Вот. И буква «ерь», то есть современный мягкий знак, это краткое «е». Вот они и выпадали. Так мы говорим «сторона», вот писалось «ер», соответственно. А вот мы как говорим «сторона» или «соторона». То есть раз, и она вот появляется. Вот особенно, когда вот мы звуками занимаемся, там прям четко слышится именно та буква, которая там должна стоять. Потому что она кратко произносилась. Но люди, которые этих нюансов не знали, не понимали, так называемые ученые вновь, ну, они эти вещи игнорировали. Поэтому мы сегодня имеем то, что мы имеем. Но в этом, ну, то, что мы сегодня имеем, разобраться возможно. Поэтому слоговая конструкция слова, она является ключом, и языковым ключом, и ключом к пониманию вот того нашего наследия, благодаря которому мы сегодня здесь живем. Это наследие прослеживается, опять же, повторюсь я, по учебникам, что называется, ну, как по ниточке. Ничего из ничего не берется, то есть все берется на базе чего-то. То есть вот ничего вновь придуманного, системного нет. Оно все берется из прошлого, то есть из того, что, ну, прошлое прошел я, да? То есть из того, что уже пройдено. И поэтому все языковые конструкции, все языковые изменения, они зиждались на чем-то предыдущем. То есть на предыдущем опыте, на предыдущих знаниях и так далее. Так, поэтому, что я хочу сказать. Для того, чтобы разбираться и понимать древние надписи, древние тексты, нужно прежде всего иметь слоговое мышление. То есть именно слогами пользоваться и в написании, и в прочтении. Потому что когда слово непонятное преобразуешь в это слоговое, да, то есть когда все пропущенные буквы вставляешь на место, оно открывается заново. Ну, мой классический пример – это слово «сердце». Там оно пишется «серегеце». То есть это и средь, и середа, и середина, и еще и целое. То есть сердце – это не орган, хотя, ну, мы его знаем как орган. Сердце – это то, что сегодня у нас называется центр. То есть центр круга – это сердце. И в то же время сердце – это та среда, которая вокруг этого центра имеется. Ну, если геометрию взять, то есть окружность, а есть круг. Да, окружность – это просто вот обрез такой вокруг центра, а круг – это вот тело, да, то есть то, что внутри. Так вот это вот центр с телом – это тоже сердце. Поэтому, чтобы вот это все понимать, чтобы все это разбираться, недостаточно читать толкования в толковых словарях, какие бы они ни были хорошие, какие бы они ни были правильные. Они всего лишь навсего подсказки в понимании, ну, подлинного смысла этого слова. То есть для того, чтобы очень просто читать древние тексты, написанные буквами, вот, нужно всего лишь навсего изучить, что такое слог и как им пользоваться. Ну, еще раз я повторюсь, более сложные слова, ну, я имею в виду, которые как вот по 100, по 1000 знаков, по миллиону знаков в одну строку писались, то есть это двукорядь. Вот. И тогда вообще все становится понятным. просто понятным, ну, как будто вот это сейчас происходит, и тем более происходит с тобой, ну, в смысле, как вот, читателем. Так что вот это очень важный блок, это слог. И еще один очень момент важный. Слогов, как конструкции языка, в общем-то, больше нигде нет никаких языков. Вот. Я, конечно, не изучал китайские, там вот эти сиамские языковые конструкции. Ну, просто, ну, мне это не интересно и не важно. Вот. Я имею в виду как раз о белых людях, которые имеют свои языки. Это весь западный мир, собственно, Италия, Греция и все, что с этим связано. Вот. Древние тексты читаются элементарно. Ихние же древние тексты читаются абсолютно по-русски. Не в смысле русскими буквами, а по-русски, по системе русского мировосприятия. То есть, если туда еще вкладываешь слоговую систему, то там вообще все раскрыто и понятно. Слог непонятный. Мы сегодня также говорим, какой у него слог, да? Вот. Слог там непонятный для современного русского, ну, современного русского языка, вот по понятиям нам, когда все разложили, он не совсем понятный, но если включиться в это всем своим, что называется, инструментарием, который есть, я имею в виду и чувствование, и ощущение, и погружение, то тогда все становится ясным и понятным. Вот просто все становится ясным и понятным. И для этого не нужно быть ученым, филологом, изучать много лет всевозможные труды подобных же людей. Вот. Это все на самом деле очень просто и элементарно. Для меня было, я, наверное, про это рассказывал, но повторюсь, для меня было невероятным открытием, когда я вот впервые приехал в Грецию, там все написано на греческом языке, и я все сижу и читаю, и все понятно. Названия, как это сказать, ну вот указатели, что там написано, ну там, например, описание стоянки, да, там все понятно. Хотя вот если так вот просто взять и прочитать, то это, конечно, полный бред. Но зная буквицу, да, то есть зная, вот я опять же говорю, что такое слог, и зная, что такое двукорять, я все это моментально читаю, образ хватаю и просто для себя проверяю. У гида, у экскурсовода, ну просто у человека, который может мне что-то перевести. Я правильно это понял? Мне говорят, да. Для меня это, конечно, было открытие. Вот. Есть еще очень важный момент, но я думаю, мы эту в следующую передачу включим. Это греческий язык, да. То есть как, есть еще такое мнение, что вот кириллица это, в общем... Это греческий язык, и что из греческого языка вот это нам все досталось, и все в таком плане. Вот. Поскольку эта тема достаточно большая, я думаю, мы тогда еще передачу проведем, да, Алексей? Я думаю, что и не одну еще. Ну, я имею в виду вот про Грецию, потому что я тут Грецию все время захватываю. Вот. Просто это тоже достаточно распространенный стереотип, что вот у нас есть пси, кси буквы, которые типа греческие, фита та же самая. Вот. Ну, мы отдельно об этом поговорим, потому что феномен Греции, Древней Греции, это тоже очень интересная вещь. Опять же, если опираться на книги и на учебники, то вообще интересные конструкции получаются. Но мы об этом потом поговорим. Просто как пример, что зная наш древнерусский язык, а я имею в виду слоговый язык, да, зная наши буквы, образы этих букв, то можно... спокойно абсолютно путешествовать по всему свету, где, ну, были белые люди, до сих пор они есть, и все это дело понимать и разбирать. Вот. То есть, ну, вот такой вот есть феномен. Это как раз еще тоже практическое доказательство или аргументация в того, что буквица намного больше, намного мощнее и намного эффективнее, нежели азбуки какие-то и алфавиты. Вот, которыми мы сегодня пользуемся. О конструкции слова я тоже сейчас говорить долго не буду, просто я вам показал, что это совершенно другая система, и ну, про нее, я думаю, тоже мы отдельно поговорим. Теперь еще один момент. Ударение. Ну, все вы знаете, ну, ударение это что? Когда мы в слове выделяем какую-то гласную. То есть ударение всегда идет на гласящий звук. Ну, это как раз показатель того, что гласящая буква является определяющей. Потому что есть такая точка зрения, что смысл передают согласные буквы, как там кто-то выступил из ученых мужей. А что гласные — это так, все это. Вот. Так вот, я хочу сказать, что именно в русском языке гласная буква передает смысл, потому что на нее идет ударение. Вот. Скажу даже больше. Ни одну гласную букву нельзя произнести без согласных. Кроме одной. Это буква «М». То есть мы можем ее помычать, спеть внутри, не открывая рта. Вот. Даже вот эти шипящие, звенящие, которые мы из себя излагаем, там все равно гласный звук идет. Единственная согласующая буквица, которая... можно как-то пропеть, это буква «М». Все остальные без гласящих букв даже произнести невозможно. Соответственно, как мы можем утверждать, что можно передать смысл, если мы это даже произнести не можем? Вот. Ну, это просто так, некое отступление. Так вот, ударение. Ударение падает на определенный слог. То есть, что это означает? Это означает, что в этом слове образ этой буквы является определяющим или основным. Ну, мое любимое слово, потому что его затюкали по телевидению, там, как правильно, звонит или звонит. Вот. И нам рассказывают, как правильно. Если честно, я не помню, как они там считают, как правильно, но разница в чем? Звонит. Звонит. Звонит. То есть я вот делаю ударение на «о», да, на звук. Это означает, что для меня важна именно вот эта онная структура. То есть это значит, где-то далеко от меня есть вот этот звон. То есть человек, который звонит, ударение идет на иже, да, то есть на современную букву и. То есть это говорит о том, что он, ну вот это действие означает приведение в равновесие какое-то, то есть какая-то происходит гармонизация. То есть я звоню для того, чтобы произвести какое-то равновешивание. Ну, тот же самый колокольный звон. То есть это есть звонит. Вот в колокола он звонит. А если, как сказать, он звонит в набат или в квартиру, то это звонит. То есть и по смыслу другое. И действие совершенно другое. Вот что дает ударение. Вот. Но слово «звон» пишется «зов», да, там стоит буквица «ер», то есть там, ну, «о» краткое. То есть мы можем сказать еще «зованит». «Зованит», то есть «зов» — это «зовет», да. То есть и когда мы говорим «зованит», то, соответственно, мы понимаем «ау», вот он «зованит», он не «ау» кричит, он не кричит, он «зованит». Поэтому ударение – это вещь очень смысловая и очень важная. И она как раз определяет, какой слог в нашем воспроизведении звуковым является определяющим. То есть вот этот образ слова, вот цельный образ слова, нам поворачивается именно той грани, которой мы хотим, чтобы человек воспринял его. Поэтому ударение – это вещь важная. И когда... нам сейчас говорят, что ударение надо ставить правильно, говорите правильно. Это как раз приведение к тому, что мы сами себя в очередной раз ограничиваем в понимании друг друга. То есть для нас язык становится формальным. Слово даже «форма», да, ну хоть оно английское, но абсолютно русское понимание. «Фор» – «для», «ма» – «материализация». То есть «форма» – то есть это для того, что, ну, какая-то вот... туда что-то, какую-то материализацию можно засунуть. Ну, в стакан можно налить воды, можно насыпать там песок, я не знаю, там, положить камушки. То есть это для вот материальных вещей. То же самое и здесь. Поэтому формальность, вот, это вещь, как это сказать-то, которая нас ограничивает. Ограничивает наше понимание. Это не значит, что формальность не нужна. Это значит, что нужно уметь ей пользоваться. Нужно просто все использовать по назначению. А когда мы делаем среднее арифметическое, то, что нас сегодня вот учат, полтора землекопа у нас получается, это, конечно, бред. Но если мы такими путями пойдем, я имею в виду, с такими правилами русского языка пойдем дальше, ну, собственно, для наших потомков полтора землекопа будет нормой. точки зрения восприятия. Сейчас уже многие вещи среди молодых людей просто не воспринимаются. Просто они не воспринимаются в силу того, что их этому просто не научили. Но от нас зависит то, что после нас останется. Поэтому если мы не хотим, чтобы было хуже, надо самим становиться лучше, надо самим разбираться в том, что мы несем, что мы имеем и как мы этим распоряжаемся. А вот буквица, именно образность, это как раз именно то самое необходимое, что нас приводит к ясности, к пониманию. Поэтому изучение буквицы – это не буквы изучать. Это изучение через образы, которые в себе буквы несут, изучение мира. Это невероятной мощности инструмент для понимания мира. И вне зависимости от цивилизационного времени или исторического времени. Вообще независимо от этого. Потому что конструкция нашего языка, вот нашего языка, которая из буквок состоит, она невероятной глубины. И это как раз говорит о том, что наши предки действительно были великомудрыми и очень-очень мощными по могуществу по сравнению с нами. И их могущество заключалось вот в этих самых буковках. И то, что было выдано в Асгардском училище, это всего лишь навсего был маяк. Ребята, смотрите, что есть. Что есть. Вот. И объяснить я вам это не объясню. Вот. Не потому, что не знаю, а потому, что вы не поймете сейчас. Вы просто не готовы. Вот. А вы просто посмотрите. Вот. Ну, у кого-то это как у обезьяны, да, то нанижет, то полижет, да, там обезьяны очки. Вот у кого-то это так происходит. А кто-то, в общем-то, занимается действительно серьезными вопросами, то есть и применением, практическим применением буквицы в жизни. Потому что вот все абсолютно подписано. Вот все подписано. Не в смысле, как вот у нас профессор Чудимов там читает надписи на солнце, да? Я шучу, конечно, но тем не менее этот факт тоже есть. То есть это, конечно, тоже один из способов, но это поверхностное все. А если вот посмотреть, то действительно все это подписано, подписано, но только в виде образа. Оно подписано в виде образов, и буквица как раз нам дает вот умение этими образами пользоваться. Ведь наш мир яви – это мир образов. Явный мир – это образное, ведическое, существующее. Вот мы в этом живем. Но мы этого не понимаем, мы этого не воспринимаем. А инструмент такой, как буквица, она как раз и дает все необходимое, необходимое для того, чтобы это понимать. Это с внешней точки зрения. Но понимать-то надо конкретному человеку, то есть ну, конкретно мне, конкретно там, тебе. Тебе надо трудиться. Но если надо – ты идешь и трудишься. А если тебе не надо, ты идешь и не трудишься. А если хочется, как сказать, погавкать на все, как это, ай, моська, знать, она сильна, коль лает на слона. Ну, собственно, надо понимать, что это моська. Вот. Поэтому любая точка зрения о буквице, она как раз является индикатором того, что на каком уровне миропонимания находится человек. Это неплохо и нехорошо. Просто человек, который говорит, я это чушь, я это не изучаю, это вообще фигня, это просто показывает человеку, что он лишил себя возможности познания мира в более мощном и более, как сказать, объемном виде, в формате. А человек, который это изучает, у него возникают вопросы, сомнения. Это уже человек, который идет по пути самообразование. Вообще образование – это образовояние, то есть это вообще внутренний процесс, его не может быть внешним. Вот. Поэтому самообразование, ну, масло масляное, хотя, ну, сегодня так вот мы говорим. Сам себя образовываю. Ну, так или иначе, образ он внутри появляется, он не снаружи. Вот. Так что про людей, которые говорят, что буквица это христианское все, какое, как вам не стыдно вообще вы тут христианство продвигаете. Я лично имею такую позицию, что все, что в мире существует, значит это кому-то надо. Если существует христианство, оно просто своим существованием показывать, что оно кому-то нужно. Если кому-то не нравится это, ну ты просто не ходи туда, не занимайся этим, не изучай это. Но зачем это осуждать? Зачем это, протестовать против этого? Зачем нам война? Вот зачем? На ровном месте. Абсолютно ни к чему. Конечно, есть очень много примеров, когда в семье есть и христиане, такие, рьяные, и есть люди, которые начинают заниматься какими-то ведическими знаниями. Но, тоже здесь конфликтов никаких нету. Не должно быть этих конфликтов, потому что человек, ведущий ведический образ жизни, он никогда ни с кем не ссорится. Он старается разобраться. Вот. А если он еще не разобрался, тогда он пока только в пути на ведическом, пока он находится в стадии обучения. И это, опять же, не дает никаких оснований что-то вычеркивать, что-то осуждать. Поэтому христианство – христианское, ведическому – ведическое. И каждому, в этом мире найдется место. Если мы будем друг друга видеть точки соприкосновения, то есть как мы можем повзаимодействовать, это только нас усилит. А если мы будем друг друга видеть только разногласия, то это только нас ослабляет. И кому нужно ослабление нас как народа? Явно недоброжелателям нашего народа. Так зачем же тогда мы своим где-то даже ложным желанием показать, что мы русские, начинаем хаять все, что не русское. Это тоже неправильно. Наши предки всегда жили со всеми в ладу, и сейчас мы живем со всеми в ладу. Зачем нам эти разногласия? Один вопрос: если против нас кто-то совершил какое-то преступление, здесь нужно разбираться, здесь нужно наказывать. Но когда мы сами же являемся источниками этих преступлений, друзья, тогда надо признавать, что мы преступники. Это надо признавать, это надо осознавать. А кому это хочется осознать? Никому. И здесь, возникает, опять же, абсолютно очевидное невежество, как основа всего таких действий. И что это раньше называлось, юность, То есть, когда человек находится в состоянии потребности доказать всем остальным, что он круче, чем они. Это состояние юности. В этом состоянии человек может находиться в любом возрасте. Это не возраст с точки зрения продолжительности жизни. Это состояние человека, состояние его мировосприятия. И когда он постоянно борется непонятно с чем, непонятно зачем, то он юный. И это надо просто понимать и признавать. А более зрелым людям, то есть взрослым людям, которые взросли, то есть они выросли, естественно, им нужно брать шефство над такими людьми, чтобы не было мучительно больно. Поэтому ведический человек, ведически мыслящий человек всегда обязан урегулировать всевозможные непонятки, непонимания и во взаимоотношениях, неважно с какими мировоззренческими системами. Всегда со всеми можно найти общий язык, если ты этого хочешь. Так же, как и всегда, можно со всеми разругаться, если ты этого хочешь. Все зависит от нас. Источником всякой гадости, которая творится в мире, является сам человек. Никто, никакие иноземные силы ни сюда не прилетают и ничего не рассказывают. Хотя, в принципе, сегодня такие теории есть, но это как раз из разряда юности, потому что, я имею в виду уровень мировосприятия таких людей, из разряда юности, то есть потому что юноша или как это, давайте юноша становится, не знаю, как там, женщину назвать, юница, что ли, вот. Человек, находящийся в состоянии этой юности, он, естественно, будет обвинять всех вокруг, я сам ни при чем. Все вокруг, все виноваты. Это юнец. Тут другого слова нет. Он юнец и все. Поэтому сваливать на каких-то инопланетян, рептилоидов, анунаков, кого там только нет. Это как раз это состояние юности, когда все плохие, я хороший. Даже если это и так, еще раз я повторюсь, я имею в виду, что анунаки и рептилоиды, наши предки, наша ведическая история, наше ведическое наследие как раз заключалось в том, что мы со всеми всегда ладили. То есть мы со всеми находили не просто общий язык, а взаимопонимание. Неважно, инопланетянин это или сосед. Вот это очень важно понимать. И себе просто, ну, как-то себе надо, в себе это надо проявить, чтобы не совершать вот этих поступков юноши. Все-таки пора взрослеть, то есть пора взращивать в себе образное восприятие, ведическое мировосприятие. И исходя из вот этих этапов роста, будут раскрываться все новые и новые знания о мире, о человеке, о божественном, обо всем. И буквица просто очень важный и на сегодняшний день даже, ну, наверное, определяющий, наверное, вот инструмент вот в этом движении, в этом пути. Поэтому я считаю главным вот в исследовании, так скажем, и в познании буквицы не то, как было раньше, как понимали, как писали, а именно как это сегодня может пригодиться в жизни человечеству. Не только конкретному человеку, а всему человечеству. Потому что именно буквица в себе и несет. Вот те образы, которые вот она несет, это как раз то, к чему мы должны, в чем мы должны жить. Ну, например, буквица «наша». «Наш». Ну что такое «наш»? Это же общее. Это же вот оно не мое, это не собственность, это наше. Оно для всех важно, оно для всех нужно. Сама, вот сам этот образ «наше» – это просто невероятные силы, образ для того, чтобы понять, что капитализм – это не наш путь вообще. Когда все как это разделяй и властвуй. Это наше. Как это можно разделять? Ну и так далее. И так можно, в общем-то, по любой буквице хоть отдельные передачи выстраивать, как она проявляется в жизни, как она что-то делает, но сегодня тема у нас такая, что христианство и буквица, кириллицу мы слегка затронули, что это такое. Я думаю, что я все-таки внес какие-то необходимые новые знания, необходимые для того, чтобы, ну, еще раз подумать на эту тему и самостоятельно, проявив просто свое усердие, свою усидчивость, самостоятельно все это дело проверить. Потому что я всегда говорю, мне верить не надо. Вот. Живите своим умом. Делайте все, как вы считаете нужным. Если даже вы считаете нужным отрицать буквицу, ради бога, это ваше право, отрицайте. Вот. Но имейте в виду, что любой вопрос, который, ну, так скажем, вам могут задать, почему вы отрицаете, вы должны дать на него ответ. Если вы на него не дадите ответа, объективного, основательного, аргументированного, фактического, то это просто будет выглядеть либо как ваше упрямство, либо как ваш каприз. Я не думаю, что это необходимая репутация, которая, ну, вам необходима вот, вот в этом вопросе. Вопрос на самом деле очень глубинный, очень мировоззренческий, и он совсем не легкий, как вот так вот кажется на первый взгляд. А это новодел, а или это не новодел. Вот. Это не новодел, это все пришло к нам, что называется, издревле. И из каких времен, я пока даже не знаю, предположить не могу. Но очень древние вещи, очень древние, гораздо древнее, чем само христианство и вообще упоминание о том, что где-то что-то тут было. Намного древнее. Вот, вкратце я тему, в общем-то, предлагаю завершить. Постарался раскрыть, как мог. Ну что ж, молодец, раскрыл. Видно, что готовился, видно преподавательский стаж. Не просто так преподаешь в центре слова. Набил руку. Мозг подчиняется потоку. Ну что ж, давай переходим на уже, наверное, музыкальную паузу не будем делать, просто отбивку и дальше уже к вопросам и ответам, да? Давай. Хорошо. Итак, отбивочка. Дальше то, что в чатах у нас появилось. Ну, сразу предупреждаю, не все вопросы я озвучу. Дурацкие были, честно говоря, но дурацкие вопросы, которые же видны тут от человека или там от другого, там, ну, несколько человек, которые не слушают абсолютно, просто пишут что-то свое. Ну, не хочу я тратить время на то, чтобы как-то вот гордыню тешить этих людей. Ребята, вы слушайте внимательно, о чем идет речь. Уже много раз было сказано, все равно поворачивайте по-своему. Вы можете там перед зеркалом стать упражняться, но здесь не надо. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 16 февраля 2018 года, пятница по одному из современных календарей. 27-й день месяца в Юкослуже, 7526 лет Третенек, буквица и христианство. Кто кого придумал? Это тема сегодняшнего нашего эфира. Сказитель Сергей Павлов, Аресвет. Многие были удивлены, что в пятницу живой эфир. Не удивляйтесь, заходите на сайт slavradio.org, и там написано за примерно за недельку, какие ожидаются эфиры и по какой теме, и с кем, и во сколько. Просто не поленитесь, зайдите, посмотрите. Если хотите задавать вопросы, то, пожалуйста, есть у нас чат на нашем радио slavradio.org. Дальше гостиная, беседка. Или заходите на канал youtube.com/slavradio. Там тоже есть чат, во время живых эфиров работает. Но сразу хочу сказать, что если вы задаете вопросы, которые просто вот элементарно являются производством вашей гордыни, и вы не слышите то, что вам говорят, что-то додумываете, выдумываете, такие вопросы зачитываться не будут, время просто тратить на это нет желания. Давайте уж по существу будем что-то писать, по существу будем разбирать тему. Вот. А если, к примеру, человек из начальной варны себя мнит каким-то там жрецом, волхвом или кем-то еще и пытается кому-то что-то донести, но это выглядит очень-очень как-то так... смешно, что ли, может быть, так умиляет иногда. Вот, и у нас многие люди почему-то, наслушавшись кого-то, какого-то гуру, потом себе в голову вкладывают, что они сами уже стали гуру и начинают также вот умничать. Но умничание – это еще не раз умничание. Надо, конечно, умность свою проявлять, но только в делах, когда ум как компьютер что-то вычисляет и помогает вам что-то делать, умение отсюда, да, а вот разуметь немногие могут, а вот улавливать мысль совсем уже единицы, а уж порождать я пока еще таких как-то особо и не встречал. Так что не обижайтесь, но чтобы время как-то так не тратить, переходим к вопросам. Владимир первый вопрос прислал. Насколько обозначение образов 49 букв приходит к буквам всея светной грамоты? То есть, насколько вот эти образы 40, обозначение образа 49 букв подходит к буквам всея светной грамоты? Скажу так, я повторюсь, мое отношение к всей светной грамоте абсолютно однозначное. Вот. Она не имеет никакого отношения к нашему языку. Это некая мысленная конструкция, придуманная нашими советскими учеными, которые пытались, исследуя геометрию буквицы, буквы какой-то конкретной, познать ее смысл, то есть вот через вот это. Сказать, что там есть какие-то образы, наверное, нельзя, сказать, что их там нет, тоже нельзя. То есть это, это из ряда фэнтези, то есть из ряда фантастики, то есть это некие иллюзии, которые были воплощены вот в таком вот виде. Поскольку в 90-х годах ничего по этой теме не было, если кто помнит, вообще в начале 90-х вообще вылилась на, так скажем, советский народ вся эзотерика, оккультизм, черная магия. Следом за ним появились видеокассеты со всей светной грамотой. Сам участвовал в просмотре в 95-м году. То есть все это, безусловно, интересовало. Разбирался я со всей светкой достаточно... продолжительное время, не в смысле, что я только ей занимался, то есть она мне попадалась периодически, в конце концов я разобрался в этом во всем, и могу сказать, что она никакого отношения к языку как к системе не имеет вообще. А говорить об образах мира, которые заложены в этих самых, как они, буковы их называют, тоже очень сложно. А самое главное – аргументация, что нету ни одного текста, ни одного письма, ни одной вообще какой-то документального подтверждения вообще, что это было. Поэтому об этой системе разговаривать серьезно, я лично вообще считаю нецелесообразным. Как ты жестко-то. Ну, я тоже вот частично согласен с тобой с тем, что очень там прослеживается вот такой вот расчет очень умных людей. Знаешь, такая вот гимнастика для мозга очень хорошая. То есть, если вот заниматься гимнастикой для мозга, то прекрасное такое занятие. И вот насчет образов-необразов. На одном из семинаров один из людей, который занимается всесветной грамотой, он так сказал, вот в январе зимой, ну, не это, а прошлое еще, вот долго думал, а что ж такое слово «Господь», вот это к образам, да, и вот он пришло, это такое образование, явление, новая буквица появилась, «Г» сверху, потом «О», и внизу такая буква «П» растянутая, то есть «Г» с «О» стоят на букве «П». Вот это вот всесветная грамота еще обогатилась одной буквой «Господь». Вот прекраснейшее занятие для ума, прекраснейшее занятие, наверное, тех, кто у нас математики или кто там еще у нас занимается тоже такими делами. Так что я не считаю, что это бесполезное занятие, и образы там все-таки какие-то есть. Но с точки зрения применения этого всего и древности, вот тут я уже оставляю все-таки первенство размышлений за такими, как ты, специалистами. Я дополню, да? Ну, и, во-первых, я сказал, что никакого отношения к языку это не имеет. Ну, просто так, да? Вот. И самое главное, слово «грамота». Грамота сегодня нами воспринимается, ну, человек грамотный, да? А если мы погрузимся хотя бы в прошлый век, в 19 век, грамотой назывался документ, ну, как пачпорт. Вот это грамота была. То есть это документ чего-то подтверждающий. То есть это не имеет никакого отношения к языковой системе и к восприятию и пониманию друг друга. То есть это просто говорит как раз о том, что вот эта конструкция всесветная грамота, то есть само название, не является древним. Это абсолютно 20 века понимание вот этого всего. Ну, это так, дополнение. Да, благодарю за дополнение. Дальше идем. Действительно, можно матрицей, задает вопрос Владимир, расположенной в 49 букв, пользоваться для познания истин? Это такой вопрос. Если да, то каким образом? Можно ли этой матрицей 49 вот сейчас пользоваться для познания истин? Конечно, можно. Более того, что нужно. А каким образом? Ну, я вам это не расскажу вот сейчас в эфире. Это невозможно. Вот. В качестве, ну, такого вводного понимания, вот, у нас было записано видео в 2014 году еще, называется «Буквица. Практическое применение». Вот, а за ним был записан следующий курс мировосприятия Ария в помощь современному человеку. Вы можете посмотреть, во-первых, что такое буквица с точки зрения именно образного восприятия. И как практическое применение, то есть вот в мировосприятии, посмотреть еще другой курс. Но мы их записывали долго, то есть где-то полгода у нас ушло на запись, поэтому, чтобы вам действительно понять, каким образом пользоваться матрицей, вам потребуется потратить, ну, не меньше времени для того, чтобы действительно стать в этой области хотя бы, ну, не специалистом, но начинающим, понимающим. Хорошо. Следующий вопрос. Стеша А. А правда, что Петр I урезал нам алфавит? Ну, что буквы уменьшились. Да, конечно, это так и есть. Там происходило это все в несколько этапов. Вот. И, ну, как результат, в общем-то, да, ну, по одним данным 5 букв у нас упало в никуда, по другим 6. Но я бы так не говорил однозначно, что здесь Петр I только в этом причастен. Он просто, ну, как государственный деятель, как царь, он это дело просто, ну, курировал, или как бы это назвать, то не давал никаких противодействий этому процессу. Сам он по себе не совсем был грамотный человек, об этом, в общем-то, свидетельствуют его указы, его рукописные указы, он не был грамотным человеком. Ну и, собственно, определенные буквы ему тоже мешали. Дело в том, что, вот смотрите, вот у нас, я про это говорил, у нас 7 букв, которые сегодня означают звук «Е», вот в буквице. 5 звуков «И», которые, ну, сегодня 5 букв, которые имеют звук «И». Вот, и 4 буквы «У». Ну, с точки зрения просто вот формального воспроизведения, но это чушь. Ну, вот просто она не нужна. И, собственно, шло именно по этому пути, и переписывалась абсолютно вся школьная программа, образовательная программа при Петре Первом. Она очень сильно шла под Запад. Самое такое вот, ну, наверное, самое важное с точки зрения деградации, что сделал Петр Первый, он перевел нас на цифру. То есть цифира – это не наша, это, опять же, в учебниках написано, цифира есть еврейское число. Вот. Нигде не написано, везде сейчас написано, что это арабский, индийский, но никак не еврейский. А вот в наших учебниках написано, что цифира – это есть еврейское число. То есть перевели нас на цифиру, в плане к этому подобралась наука вся, все у нас сегодня зиждется на цифире, числами мы вообще не занимаемся, мы понятия не имеем, что такое число, его назначение. Вот, перевели нас на цифиру, и, соответственно, под это требовалось, ну, более, так скажем, простое пояснение. Ну, как сегодня, мы все стремимся говорить короткими словами, ну, потому что у нас времени не хватает, нам надо тыр-пыр, тыр-тыр, дыр там, сам хам там и так далее, да. Раньше люди никуда не торопились, даже вот в начале 20 века, они говорили медленно, долго, тянули гласные, о тянули, и тянули, а тянули, где я тянули, вот, никуда не спешили. И поэтому обоснования, ну, были, так скажем, многословными. Вот, сегодня мы стремимся говорить короче, потому что у нас нет времени. Ну, то же самое явление было и при Петре Первом. То есть они стремились быть более короткими, потому что в краткости изложения можно спрятать смыслы, можно спрятать красоту, нюансы, оттенки и все остальное. Поэтому буквы естественным образом выпали, как ненужные, поскольку, ну как объяснить, почему вот здесь пишется ОМ, а здесь пишется ОМ, ОН, ну вот такая буква, да? То есть, или здесь ОТО пишется. Как вот, ну, сложно это сделать. И поэтому они вот таким образом все это дело убирали и придумывали правила, почему это так. И потом по этим правилам учились дети, и они уже вырастали, как будто так само собой разумеющееся. То есть это действительно было. По поводу Петра, если позволишь. Вот если, например, взять Петра Великого, то там очень много нескладушек, которые, одна из которых – это вот то, что он был неграмотный. А вот тот, который Петр Первый до Великого посольства, он писал-то достаточно все грамотно. Там ошибок практически не делал, потому что это был русский человек. А вот кто вернулся, Петр Великий, который якобы... Вот там, да, и все русское презиралось, и уже с ошибками писал, и плохо говорил, и много-много чего там, нескладушек у него уже было. И много отличий от того, каким он уехал и по возрасту, и по ширине плеч, и по внешности, и по презиранию, и потому что сразу отдалил всех, кто его знал из придворных и заменил их другими. Вот, так что здесь надо еще понять, отлет ли был Петя, мальчик. Идем дальше, который урезал алфавит. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Бытует точка зрения, что буквицу начали дробить не потому, что вот такие-то там Кирилл и Мефодий, сякие, а потому, что народ начал деградировать и уже не замечат тех букв, которые впоследствии и убрали. А как по тебе, Сергей? Благодарю. Что по мне? Ну что по тебе? Считаешь ты, что из-за деградации убрали за ненадобностью, потому что просто не замечал? Или это шпионские выкладки, которые там гадости всякие делали в нашу сторону и отрезали все, что не надо? По привычке, как там, обрезание, что ли, да? Некоторые пошутили такие. Ну, хорошо, я понял, да. Благодарю. А здесь есть некая ошибка в восприятии, так скажем, процессов, которые были раньше, ошибка связана с тем, что наше сегодня современное восприятие, вот оно вот такое. Ошибка в чем? Не было государства как машины, как системы, как сегодня. Его просто не существовало. И не мог никакой государь запретить людям использовать ту или иную букву для какого-то письма. Ну, не мог он этого сделать. Вот, потому что не было у него никаких вот рычагов, никакого воздействия. Тогда люди жили общинами, люди жили совершенно в другом общественном устройстве. Они решали свою жизнь, свое, как это сказать-то, свои текущие задачи сами на сходах, на собраниях, ну, собрание — современное слово, тоже, кстати, смешное, слово «браниться», то есть собрание — это когда все приходят и бранятся. Вот. Раньше это назывался сход или собор, если это побольше было. Вот. То есть люди решали свою судьбу и как им жить вот здесь. Вот. Естественно, они не решали вопросы, там, давай мы эту букву писать не будем. Вот. Это нельзя было сделать вообще никак. Даже если где-то это происходило, ну, к примеру, в каких-то отдельных местностях, то есть местного значения, то это происходило только там. Вот не было единого государства, так скажем, от одного океана до другого. Вот. Его не было с единым управителем, ну, никогда. Собственно, даже сейчас то, что мы имеем, все равно это не является таким доминирующим фактором, чтобы сейчас все стали делать. Они пытаются это делать, чтобы все управлялось из центра, но не все у них получается. Просто в силу того, что народ имеет свою точку зрения. То есть он сам решает, как ему жить. Как бы нас там не заставили ходить строем, все равно мы даже в строю ведем себя каждый по-своему. Поэтому раньше этого ничего не было. Если говорить о письменных источниках, о письменных документах, я абсолютно могу сказать, что, ну, к примеру, Ярослав Мудрый, да, имеет, как сказать, письмена одного толка, вот скажем так, или одного слога. А если взять князей, которые рядом с ними жили, ну, там вот с кем я сталкивался, такой Изяслав был, вот, у него совершенно другого толка шли изыскания и письмена. Вот, опять же, какую букву писать? Решает сам человек. Я про это говорил, что правильно писать букву. Есть буквы, которые несут определенный образ. Ну, то есть они несут образ. Если я не использую букву в своем письме, я, значит, не использую этот образ. Поэтому здесь можно абсолютно однозначно сказать, ввиду того, что люди потеряли необходимость использовать образы, определенные образы, для того, чтобы передать информацию от одного другому человеку, это, скорее всего, и явилось той самой причиной, когда, ну, букв стало вот в этих грамотах, ну, чисто так скажем, логически, если мы возьмем вот так буковки, начнем выдергивать, количество букв стало меньше. Просто в силу того, что у людей потребность использовать, ну, более высокочастотные буквы, ну, она была не, ну, то есть не было этой потребности в быту использовать. Зачем говорить о духовности, о душе, если ты говоришь, ну, собственно говоря, там о серебре или о пушнине? Зачем там использовать кси или пси? Ну, совершенно ни к чему. Вот, поэтому использование вот этих вот образов, редкость использования этих образов, ну, естественным образом привела к тому, ну, со временем привела к тому, что мы просто перестали пользоваться. Не потому, что их не было, не потому, что какой-то там злодей сказал, вот там не надо. Ну, просто перестали люди пользоваться, и все. Ну, такое бывает. А деградация, ну да, конечно, деградация. Деградация началась не с того, что какой-то там, опять же, какой-то источник внешней силы сказал, теперь вы будете жить плохо. Нет, все началось, что называется, рыба тухнет с головы. Деградация началась именно с момента, когда князья, вместо того, чтобы избирать дальше князей, стали назначать это по наследству. Ну, то есть для своего рода стали стараться. Ну, как только вот эта кровная передача пошла, всех полномочий, она коснулась всей абсолютно вот этой системы копные, то есть и дворяне, бояре, или как их темники называли раньше, десятитысячники, стали по наследству передавать. Ну, таким образом появилась элита, ну и все, что мы сегодня знаем на тему социального устройства. Как только появляется вот такая вот вещь, то есть занимается делами человек не достойный, а по блату, тогда начинает происходить деградация. И как результат все это скатывается, ну, со временем до простого человека, и простой человек в результате, ну, получает определенные ограничения, на которые он повлиять не сможет. Поэтому это процесс, ну, как сказать, достаточно длительный в протяжении во времени, и он абсолютно очевидный. Но, опять же, мои личные изыскания, мне как раз было важно найти именно вот эти буквы более духовные. Я их встречал еще даже при Петре Первом. Я их встречал в писаниях, вот, они действительно были. Это было действительно очень-очень редко, но тем не менее это было. Ну, если знать, как читать, то все понятно. Итак, Валерий Валерьевич, вопрос эфир. Зачем меняют название с образного на безобразное и в чьих это интересах? Риторический вопрос такой, уже неоднократно говорили. Хочешь ли ты еще разок про это рассказать? Ну, я коротенько скажу. Хорошо. Все, что написано нашими русскими буквами, это все образное. Если кто-то это читает без образов, то это его личное восприятие. Поэтому, чтобы провести вот эту грань образное от безобразного, нужно посмотреть на себя. Вот. А почему ты конкретно не читаешь это все образно? Вот. И все, что будет написано, ты прочтешь это образно, и будет все понятно, что это за название на образном уровне означает. И все будет понятно. Теперь, что касается смены названий и всего остального, это на самом деле в высшей степени магия. Потому что как корабль назовете, так он вам и поплывет. То есть определенные технологии. Просто нужно понимать, что такое имя. Название – это не имя. Название. Название. Держи звание. Звание – это как тебя зовут, от слова «зов». Вот. А имя – это все-таки совершенно другая вещь. Это то, что, как сказать, связывает нас персонально, как личность, с нашим мыслеобразом. То есть с нашим вот образом, с нашим духом. И это совершенно другая вещь. Вот, и когда переименование идет, а не переназвание, тогда это вещи на самом деле серьезные. Но здесь есть и защита очень хорошая от этого всего. Это именно принимает человек это новое название или новое имя, или не принимает. Это его личное право. Он может этим словом не пользоваться вообще. Просто как пример я отошлю к фильму. Там Любовь Орлова играла какую-то там деревенскую жительницу, к ним учитель приехал и говорит ей там: напиши слово петух. Она берет, пишет кочет. Он спрашивает: ты что написал? Ну, говорит, петух, по-вашему. То есть, понимаете, вы можете использовать слово петух, но если для вас петух это, ну, имеет определенное назначение, это животное, это определенное назначение. А кочет есть кочет. Кочет это тот, кто к чите идет, а петух это тот, который поет с утра. Ух! Вот. Поэтому еще примеров на эту тему. У нас огромное количество названий бытовой посуды. У нас огромное количество названий мерных сосудов. У нас огромное количество названий вообще мер. И денежных, и длины, и объемов. Это как раз показывает о том, что каждое слово имеет определенное назначение. Назначение. Вот. И если вы будете все называть все емкости горшком, ну, вы их не сможете отличить. Поэтому вы будете их называть именно так, как вам удобно. И здесь опять искать умысел в том, что кто-то там чего-то назвал не так. Но все от вас зависит. Если вы это не принимаете, вы это не будете принимать. Если вы своих детей, внуков будете, собственно, воспитывать таким образом, что они тоже это не будут воспринимать, ну, то есть они будут на суть внимания обращать, а не на форму. Это все, собственно, и сохранится в этом. Вся наша беда современного человека заключается в том, что мы не обращаем внимания на содержание. Нас суть не интересует вообще, нас интересует внешняя форма. И мы этими формами живем. А когда мы говорим о буквице, это все-таки речь идет об содержании, то есть об образности. Вот. Поэтому даже любое иностранное слово, если вы напишете русскими буквами, у него есть образ. Если вы поймете, что этот образ, он несет определенное действие, то есть он несет определенное предназначение, и оно не совпадает с тем, за что его выдают, вы имеете полное право им не пользоваться. Ну и в том числе, если вы это сделали открытие, и вы считаете, что это опасно, ну, собственно, предупреждайте своих родных и близких. Ну так, чтобы без навязывания своей точки зрения, просто смотрите, ребята, что происходит. Так что здесь вот, ну, как сказать, вроде бы на вопрос я не ответил, но я постарался ответить именно с точки зрения понимания, что происходит. Потому что не все, черт. Ну, хорошо, что хоть не ответил так простенько, А догадайтесь трех раз, кому это выгодно, в чьих это интересах. Хорошо. Андрей дальше вопрос пишет. Часто начинаю замечать в комментариях разнообразных соцсетей, что люди разбивают слова на слога, отдельно их расшифровывая и тем самым придавая тому или иному слову абсолютно другое значение. Правильно ли так делать? Ну, я об этом сказал изначально, да. Не то, что правильно это делать. Это некий тренажер, да, для того, чтобы проявить действительно подлинное значение слова, то есть через слог. Потому что если мы этого делать не будем, мы уже будем иметь дело с ограниченным каким-то ресурсом, то есть нецельным. А имея дело с неограниченным ресурсом, мы никогда не узнаем его сути, потому что оно нецельное. Поэтому правильно это или неправильно решать вам, но то, что это необходимо, что это важно, что это дает определенные дополнительные грани в понимании образа этого слова, это действительно так. А в этом просто нужно разобраться, и все. Ведь задачи нет переназначить понятие у слова. Такой задачи нет. Хотя, в общем-то, у кого-то, наверное, она есть, но это вот из разряда, как я говорил, юности, да. Смотрите, ведь как это, неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь, да, как в мультике. Вот из этого разряда. А так это необходимо делать. То есть, если такие вещи вы видите и не понимаете, ну, разберитесь. Вот. А если вы видите, понимаете, ну, вы все поймете, кто там, что, чего, как говорится, делает. Я считаю это, ну, необходимым, ну, как сказать, явлением, абсолютно закономерным, абсолютно естественным, потому что без понимания слога невозможно понять целостность. Потому что слог, еще раз я повторюсь, это основа нашего русского языка. Именно слог. Хорошо, далее Григорий Врачев, реплика в эфир. Здравия тебе, Сергей. Про русский язык и его взаимосвязь с арабским у Николая Вашкевича есть видеоролик «Русский и арабский. Единая языковая система». Ну, это реплика, поэтому здесь можно додумать что-то уже от себя. Смотрел ли ты, как ты к этому относишься? Или просто скажешь «благодарю, Григорий»? Ну, конечно, благодарю, Григорий, что ты, как это назвать-то, подтверждаешь фактажом мои предположения, да, ну, к чему я, собственно, пришел. Нет, я не знаком с, как сказать, с книгами этого автора, но я нисколько не сомневаюсь, что подобных изысканий на эту тему было предостаточно, и у каждого наверняка есть свой фактаж. У меня просто нет цели, смотрите, вот это так, давайте вот это делать. Нет, просто дополнительное подтверждение того, что система языковая, она одна. И буквица именно как основополагающий инструмент вот этой системы, он как раз является очень хорошим и эффективным ресурсом для того, чтобы разбивать вот все подобные мифы, догадки и прочие теории, так скажем, ничем не подтвержденные. Ну и, собственно, видеть ту же самую конспирологию, что там Петра Первого заменили, что там Наполеон кидался ядерными бомбами, ну и прочие вещи. То есть все это, в общем, встает на свои места, когда начинаешь действительно читать образно. Не догадываться, не поверхностно, что там ум выхватывает, а именно вот по факту. Стеша, а что-то русский связывают с санскритом и арабской вязью. Почему? Ну, санскрит... Ну, безусловно, русский язык и санскрит... Ну, я не знаю, я не считаю, что русский язык, современный русский язык, но я имею в виду буквичный, да, он является потомком санскрита. Я думаю, что был один предок у этого всего. Вот. Какой, я не знаю. Вот. Не могу сказать, данных у меня нет, просто я в эту сторону не иду так глубоко, просто в силу того, что... Ну, сегодня применить это, ну, куда это можно применить? Только в качестве похвастаться, что я вот это откопал. я все-таки стараюсь идти именно таким путем, чтобы это можно было сегодня практически применить. Вот. Есть так называемый прото-санскрит, то есть то, что было до санскрита. Вот, оно очень близко к русскому языку. Скажу еще такую вещь, ну вот это абсолютно очевидные вещи. Вот все, что на Урале, до Урала, после Урала, вот именно вот уральские вот эти все районы, там сплошные санскритские корни, именно санскритские корни. Не прото-санскритские, а санскритские. И они в языках, ну, в названиях, они абсолютно присутствуют. Вот, это просто, ну, как бы подтверждает того, что Русь... как единое образование общественное, да, оно в себя включало огромное количество, в том числе языковых систем, то есть языковых конструкций, вот так скажем, да, структур. И разные народы, естественно, носили разные конструкции, но понимание в любом случае было образное. Люди, ну как сказать, люди образы читали. Им, может быть, даже говорить-то незачем было звуки извлекать. Есть такое предположение. Вот, поэтому да, здесь все это есть. И есть, опять же, работы уважаемой Светланы Жарниковой, да, на эту тему. Она очень плодотворно поработала за свою жизнь на этой теме и показала, что, ну, фактажом, научным фактажом показала однородность санскрита, вот, с нашим русским современным языком. То есть система, не скажу, что один в один, но общий предок у них точно есть. Но какой он, я не знаю. Я не могу даже... Как это? Ну, я не ходил в том направлении, еще раз повторюсь. Вот, и пока не собираюсь. То есть гораздо важнее сегодня понимать именно то, чего вокруг нас происходит. Потому что можно заиграться умом, уйти туда, даже сделать какие-то открытия, но здесь они будут не нужны. Вот представьте, вам, я не знаю, там, в 79-м году, когда виниловую пластинку было купить с трудом, вам дают компакт-диск или флешку. Вот, нужна она вам? Ну, абсолютно не нужна. А сегодня вы этот виниловый диск, ну, не знаете, куда деть. Сегодня флешка используется. Поэтому всему свое время, а каждому свое. Вот моя такая позиция. Оксана Брейнер. Здравия! Реплика в эфир. Почему вы умалчиваете, что цифры в буквице записывались буквами? И это, наверное, тоже ключ к взаимодействию и даже больше. Ну, я про это сказал, вот, цифры... Это вопрос пришел, реплика до того, как ты это сказал. Хорошо, ну, я отвечу, да. Никакие цифры в буквице не записывались, это были числа. Вот, еще раз повторю, цифира – это совершенно другой знак, он не имеет никакого отношения к числу. Вот, числа записывались действительно буквами. И я также повторюсь, что у каждой буквы есть числовое значение. Те числовые значения, которые нам известны, вот там АЗ это 1, там ВЕДИ это 2, вот, ну, ФИТА там это 9, к примеру, вот, это натуральные числа. А есть еще пропорции, ну, как число Пи, как число Е. Вот, такие есть пропорции, и в том числе золотого сечения. То есть это тоже числовое значение, и оно есть у букв. Просто про это, ну, как сказать, говорить преждевременно, просто в силу того, что применить это сегодня нельзя. Так же, как вот были раскрыты в Асгардском училище три способа умножения, то есть на жды и ю. Вот. Я вам просто из практики могу сказать, что вот мы в школе даже до жды не доходим. То есть вот умножение на и современный ум, он просто все. Он, ну вот, в полном, я не знаю, как сказать, как это, парадокс, вот. То есть он в парадоксном состоянии, что совершенно невозможно. Жды – это вообще работа с космосом, ну вот с космическими, так скажем, вещами. А Ю – это межгалактические вещи, то есть очень сложно. И именно вот в этих, ну как сказать, задачах вот такого уровня, там используются другие буквы. Просто это как раз показывает и древность, и могущество нашей буквицы. Вообще наше представление о счете, оно очень примитивное сегодня. Оно плоскостное, даже где-то линейное. Вот. А наше изначальное как это сказать, это называлось раньше счетная мудрость. Вот, никакого числоведения не было, конечно, это просто, ну, сегодня красивые слова, которые начали люди употреблять. Вот, арифметика, слово греческое, вот, оно появилось, в общем, в 18 веке в русском языке. Вот, ну, с приходом Петра I, греческое название, но мы об этом в следующей передаче поговорим. А до Петра это называлось счетная мудрость или просто счет. Вот, и счет абсолютно использовался... использовались именно числа, вот, потому что число связано непосредственно со временем, вообще это и есть время само, и здесь нет никакой утайки, просто есть вещи, которые, ну, требуют более, ну, наверное, ну, как сказать, ну, другого уровня диалога, скажем так, поскольку задача сегодняшнего эфира была показать, что кириллица, в общем, никакого отношения не имеет к русскому языку, что это специальный язык церковный, ну, я имею в виду как набор знаков, вот, и что христианство, ну, было значительно позже, чем наша языковая система, и что она просто пользовалась нашей языковой системой. И была такая задача. Вот. А если говорить уже про... арифметику, про счетную мудрость, это совершенно отдельная история. Вот. Она очень глубокая, очень глубинная, но сразу могу сказать, без понимания образности и буквицы, как, ну, как сказать, как некой матрицы образности, об этом говорить, ну, просто не получится. Мы можем сколь угодно рассказывать, какой чай вкусный или невкусный, вот, но пока мы его не попробуем, мы не поймем. Поэтому никакой утайки здесь нету, и, в общем-то, все, что вы говорите, это действительно так, и я, опять же, подтвержу, что именно через число совершаются очень много именно открытий с точки зрения понимания тех процессов, которые, ну, написаны в тексте или с помощью вот этого текста, через число можно, ну, раскрыть этот образ более глубики, более глубинно, ну и более целостно, что ли, так скажем. Далее просьба тебе от Виктора Максименкова, нашего исследователя. Сбросьте ссылку на карту 1903 года Старахтарии или под видео разместите. Кстати, кто интересуется вот альтернативными всеми делами и нашим прошлым с точки зрения, как это все было, то завтра, напоминаю, в 19:00 по Москве телемост России и США, где будут исследователи рассказывать про архитектуру, которая связана с энергетикой и с электричеством, которая присутствует на всех континентах. Ну, что ты скажешь Виктору Максименкову? Карточку эту каким-то образом, ссылочку дашь? Я скажу так. Дело в том, что я живу рядом с Суздалем, да? Мне нет потребности все это дело фотографировать. Вот, просто. У меня, да, я даже это не щелкнул. Вот, я могу сказать, что если я поеду туда еще раз в ближайшее время, я обязательно сфотографирую, и я тогда, Алексей, ну, через тебя, через сайт это как-то мы разместим. Ну, у меня сейчас этого нет. Я просто и в разговоре это сказал, что я это вот в классе видел, в экспозиции, то есть вот эта карта. Вот. Поэтому, ну, если надо, как поеду, сделаю, это не проблема вообще. Понятненько. В общем, по возможности, ну, не только к тебе, а и к другим сказителям, Виктор Максименков пишет, вот бы ссылки на эти документы. Хорошо. Далее, Светлана Попкова, реплика. Мне кажется, что графическое изображение букв русского языка очень напоминает форму губ, положение языка, зубов и даже выдыхаемого из гортани воздуха, возникающее при произношении этих букв. Вам не кажется, Светлана, это так и есть. Потому что, когда я, в общем, занимался вот проявлением звуков, вот буквицы, да, это абсолютно очевидно, как сказать, ну, по крайней мере, по гласящим буквицам, это положение языка. Вот. Ижица, вот она такую форму имеет, когда и, вот, ну, я имею в виду иже, ну, современный и, там тоже такая форма. Вот. Вообще произнесение звуков, ну, вот это вот оук, так называемое, да, мы сейчас говорим оук, а на самом деле это средний звук между о и у. То есть вот «о» мы делаем рот вот так, а «у» мы губы сжимаем, вот это самое. То есть, ну, графика здесь никак не показывает, да, я имею в виду самой буквы «ук», да, что вот такой звук. Но, тем не менее, в этом тоже есть определенный смысл и определенное, не знаю, как сказать, понимание. Я так предполагаю, что когда, в общем-то, сам знак формировался, ну вот, ведь это же не секрет, что наша, как это назвать-то, наш символ языковой до этого был рунический. Вот, руны, если говорить про руны, то это, в общем-то, растительный мир, то есть это веточки деревьев, корней и всего остального, то есть это оттуда берется название, ну, свои вот эти вещи. Если говорить про буквицы, то это совершенно другая мировоззренческая система, это не харийская, это святорусская, вот, она совершенно другая, вот, и для того, чтобы было... ну, как сказать, перейти с рун, с харийской вот этой системы языковой, перейти, ну, на написание новых символов на буквицу, ну, то есть тоже было, требовалось какое-то время. Ну, в частности, ну, фактом этого времени, ну, вот Велесова книга как бы является, там смешано руническое письмо с буквичным письмом. Но, зная, как сказать, основы языка, опять же говорю, слоговое чтение, то есть она очень достаточно легко читается, Велесова книга, там не нужны никакие переводы, на самом деле она очень легко читается, но понимается она с трудом, просто в силу того, что объем образного восприятия автора этой книги, он, ну, на порядке выше, нежели сегодня у современного человека. Там поверхностного чтения практически нет. Но я про это говорил раньше, я и сейчас повторюсь. То есть есть три вида у нас чтения. Да, поверхностное, как это сказать, слоговое и глубинное, вот двукорять. Вот у нас есть три вида письма и три вида чтения. На сегодняшний день они были такие. Возможно, когда были руны, было что-то другое. Но затрагивая тему рун, скажу, что руны – это не письменность. Вот буквы – это письменность. То есть это надо было писать. Это определенная... способ передачи информации от одного человека другому. Это письменность. Рунами не записывались тексты просто в силу того, что в этом потребности просто не было. Раньше людям не надо было никакие весточки друг другу слать. Раньше люди связывались душа к душе, дух к духу и, в общем-то, спокойно общались, что все называется в тонком плане, как сегодня мы используем сотовый телефон. Поэтому письменность в том виде, в котором она... ну, сегодня мы ее воспринимаем, но вот когда были руны, она была не нужна. Руны означали совершенно другие вещи. Это более мировоззренческие вещи, такая, кирпичики мироздания. И те знания языковые, я имею в виду по конструкции, по правилам восприятия, писания, читания, они к рунам просто неприменимы. Поэтому, ну, эта тема тоже сегодняшний день она очень сильно такая вот заюзанная, что ли. Вот, что вы тут буквицы занимаетесь, вот надо рунами заниматься, вот наше правильное письмо руны, а вы тут буквы какие-то, это отстой. Ну, вот опять юношу сразу слышу, сразу вижу, потому что не разобрался ни в одном, ни в другом, полез, что называется, в космос, в котором вообще не знает, как ориентироваться. Ну, как говорится, каждый имеет право налево, вот, поэтому ничего страшного здесь нет. Так что ничего просто так не бывает, и буквы, безусловно, имеют отражение в понимании, как надо звучать. И это действительно подтверждается фактически. Не все и не так, как нам бы хотелось, но в этом есть тоже определенные подсказки. И, собственно, да, вы абсолютно, ну, на верном пути, ну, с моей точки зрения. Вопрос от Владимира из Мытищ. Здравия, Аресвет. Я веду маленькое исследование. Прошу тебя дать ответ. Допустим, букв не 49, а 48. Какая тогда, скорее всего, лишняя, на твой взгляд? Какая буква самая подозрительная? Ну, как это, из песни слов не выкинешь, да? Это все равно, что предположить у человека не 20 пальцев, а 19. Вот какой палец лишний? На взгляд. Я не могу делать такие допущения просто в силу того, что это противоречит ведической картине мира. Вот. Есть достаточное описание, вот, а есть недостаточное описание. Есть целостное описание, а есть частичное описание. Вот есть принцип, по которому я живу и всем рекомендую жить. Чуть-чуть не считается. То есть нельзя быть немножко беременным. Ну, вот либо есть это целое, либо его нет целого. На части это дробить бессмысленно, бесполезно, самое главное, непродуктивно. Поэтому вот такие вот модели строить, они, ну, в общем-то, это я называю анализом синтеза или синтезом анализа. То есть это, ну, то, чем мы болели, в общем-то, всю свою сознательную жизнь, как это назвать, умствованием лукавого. Вот, это, ну, с моей точки зрения, ну, не даст никакого результата в понимании глубины мира здания. Какая там лишняя, какая подозрительная. Там нет никакой подозрительной, там нет никакой лишней. Там все на своем месте, и самое главное, они все работают. Они все до одной работают. Почему 49, я могу сказать, то есть из сакральной геометрии, только не из сакральной геометрии, вот о которой сегодня все говорят, это Меркаба и как это, метатроны всякие, кубы. Это все геометрия не сакральная, это геометрия, которая к нам пришла в этом самом 18 веке, пришла она тоже из известных источников, откуда пришла и цифира. Вот, это все каббалистические вещи. Вот. Наша сакральная геометрия, она немножко другая. Я имею в виду наша вот ведическая, она немножко другая. Она в себя включает все это, но она намного ширше и намного больше. И, по крайней мере, она все это объясняет. Весь этот цветок жизни, как он работает, и все вот эти формы. Все это действительно объясняется. Вот с пониманием, допустим, вот этих вещей можно было бы сказать, ну, о достаточности и о цельности. Но пока этих пониманий нет, мы, естественно, строим конструкции, ну, как в той самой известной притче индийской, да, когда слепцам дали слона подержать за хобот, за бивень, за хвост, там, за ногу. То есть мы можем сколь угодно это все дело описывать, и как угодно описывать, но это будет описание конкретного человека, конкретной вещи. То есть целостности мы не получим. И подозрения здесь, как сказать, ну, какие могут быть подозрения, если ты понимаешь, что это так? Вот, подозрения возникают всегда тогда, когда ты не понимаешь, что оно именно так. То есть нужны какие-то более основательные позиции, основательные состояния для того, чтобы признать, что да, это так. Это вопрос веры. Не вопрос веришь, не веришь, а именно вот вопрос веры. То есть когда ты уверен, что это так, и без всяких этих самых доказательств и всего такого, то внутри возникает это ощущение, да, это так, вот это есть вера. Вот. А когда ее нет, когда разум затмевает ее голос, тогда начинаются вот эти вот варианты, веришь, не веришь, подозрительно, да, как это, больно шустрый нашелся. Да? Ну, на самом деле, пытался пошутить, но ладно. Прошу прощения, наверное, неудачно. Ладненько, идем дальше. Алексей Бегунов пишет. Очень возможно, что раньше были образы и общались образами. То есть читали буквы потоком, как написано. Очень возможно. Говорилось так, что раньше были образы вместо речи. А мной говорилось или вообще где-то говорил? Не указано. Алексей умолчал. Ну, я тогда это от себя скажу, да? Ну, про это мы, в общем-то, говорим на первых заданиях, занятиях, да, и задание, в общем, домашнее такое есть по поводу речи. Речь – это не, ну, как сказать, это не однозначное действие, скажем так. Это очень многозначное действие. То есть там, как минимум, есть три абсолютно независимых потоков между собой. То есть это звуковая передача, световая передача и передача образа. И, ну, сегодня мы, когда не звучим, не светимся, то есть передаем только образ, это сегодня называется телепатией. Вот. Это тоже речь. Вот. Когда человек речет, говорить и речить – это разные вещи. А сказывать – это разные вещи. Вот. Поэтому речь не обязательно сопровождается звуком. передача образа, вот как раз то, о чем вы спрашиваете, что раньше это было, оно и сейчас такое есть. Это явление телепатии. То есть человек передает образ, другой человек принимает. В принципе, человек, который в себе активировал действительно душу, действительно активировал, он начинает, ну, ей пользоваться. Ну, так же, как человек начинает уметь ходить, да? Человек начинает уметь пользоваться душой. Для него принять образ не составляет никакой сложности, без всякого пояснения. Вот, вот его прояснить, здесь возникают уже, ну, как сказать, сложности. Потому что здесь уже зависит, ну, от нашей, как это сказать, неполноценности, от нашего невежества. Но то, что все это принимают, это вообще, ну, как это, ну, без вариантов, что называется. А вот с прояснением, ну, проблемы, безусловно, есть. Потому что наше восприятие, именно прояснение, оно зашорено сегодня. Вот здесь, конечно, надо над собой работать для того, чтобы канал был чистеньким, и тогда образы все будут приниматься именно такие, какие они посылаются. Посылать человек образ может сегодня очень просто, так же, как и раньше. То есть для этого, ну, в этом направлении нас не зашорили, нас не загадили, нас невежеством не сделали. Все мы умеем посылать образы, вот, и у всех это получается. И это очень хорошо заметно, вот на таком примере я приведу, то есть когда человек вас спрашивает об одном, а вы чувствуете, что он совсем не то спрашивает, вы чувствуете, что он спрашивает именно вот это. Это как раз вот и есть показатель того, что человек посылает образ, а вы его поймали, хотя озвучено совершенно все другое. Ну, это абсолютно у каждого в жизни случалось, просто на это никто внимания не обращает. Так что ваше утверждение, и, собственно, так оно и есть, и это не только раньше, и, собственно, сейчас это возможно. Просто мы этим не пользуемся. Здравие – тема очень интересная, важная. Вопрос следующий. Говоря о языке письменности, как же правильно говорить? Их или ихние? Меня поправляли неоднократно. Можно говорить как угодно, можно отнести к диалекту. Как хотите, так и правильно. Правда у каждого своя. Это древняя народная мудрость. Правда у каждого своя. Вот как вы считаете правильно, так и правильно. Если кто-то вас не понимает, это одно. А если кто-то вас не хочет понимать, это другое. А если кто-то хочет вами поуправлять, это уже третье. Поэтому делайте выводы. Если человек вас поправляет, ну, наверное, он имеет какую-то цель на это. Вы должны это просто увидеть и понять, и, соответственно, выработать к этому свою реакцию. Поэтому не надо подстраиваться под мир. Живите своей жизнью, будьте самостоятельным человеком и делайте то, что вы считаете нужным, под свою ответственность. Если хотите говорить «ихнее», говорите «ихнее». Можете говорить «ихо», можете говорить «их» или «ике». Как хотите. Ведь важно, чтобы вас поняли. Если... вас поправляют, но вы задайте вопрос. Ну, ты понял, что я сказал? Да, понял. Ну, что тогда кочевряжешься? Ну, зачем? Кому это надо? Ну, просто такой вопрос задать. Ну, в конце концов, когда вы человека, как это назвать-то, поймаете на его невежестве или на его непонимании, ему же от этого будет плохо. Он больше высовываться не будет, потому что задача, на самом деле, задача у человека быть лучше и чище. А сегодня... быть, как сказать, хорошим соответствователем какой-то внешней системе, это не достижение, это, наоборот, ну, деградация. Поэтому, если человек это не понимает, ну, ему надо это объяснить. Ну, надо объяснить. Нечего на себя всякую гадость надевать. Вопрос эфира Светланы. Сергей, здравствуй. Поясни, пожалуйста, суть слова «предназначение». Благодарю. Ну, предназначение. Значение. Ну, слово «значение» понятно, да? Знач. Ну, есть знак, а есть знач, да? Есть силач, трубач, лавкач. Вот, то есть это, ну, как сказать, представитель, ну, силы, да? Знач, кто это такой? Это тот, кто знает, да? Тот, кто умеет, да? Сегодня у нас слово «знать» есть, ну, как некий... атрибут положения в обществе. Но знать это как раз знач. Вот, оно так раньше и писалось. То есть на значение. То есть, ну, у тебя есть что, как сказать, что ты имеешь, какое твое значение, да? То есть ты не просто значишь, ты в ответственности, в положениях и все. Вот поэтому значение, оно имеет, ну, как сказать, достаточно конкретное назначение. Да? Видите, слов нету. Да? На, ну, всегда на – это результат. На – пример. На – пример. Да? На – значение. На. А это перед, ну, пред. Вот опять же буковка выпала, видите, да? Перед. Перед, пред – одно и то же слово. Только ударение стоит на разные буквы. Вот. То есть перед, на, значение. То есть когда тебе дали значение, на, бери значение. Да? То есть это процесс, который перед тем, как тебя наградили этим значением. То есть что это означает? Это означает, что как это, сегодня как это, кандидат в президенты. Да? Вот это предназначение. Сергей, вопрос о буквице. Но не по теме. С какого возраста детей обучать и можно ли в КВЦ слово, культурно-ведический центр, судя по всему, да, слово, хотя сам в Самаре? Очень хочется, чтобы ребенок начал изучение, чтение и письма с буквицы, а не с буквы. Ой, стремление ваше похвально, абсолютно, оно естественно. Вот, только моя позиция, вот моя личная позиция, я на сегодняшний день не являюсь сторонником вот этого направления. Сейчас объясню почему. Дело в том, что ребенок буквицу проглатывает без проблем вообще. Ему не нужно столько времени, сколько нужно взрослому. Что сие это означает? Это означает, что внедрить буквицу в качестве образования для детей не составит труда вообще никакого. Вот вообще никакого. Что меня не устраивает? Вот что я просто вижу, не устраивает преждевременность. В силу того, что сегодня современный взрослый человек сам не разобрался, что такое буквица, он подходит к этому вопросу формально. То есть он пытается натянуть на современную систему мировосприятия древнюю образную систему восприятия и пытается это искажение вложить в своих детей. Вот я против, ну не то что так вот я протестую, да, я не поддерживаю вот это движение просто в силу того, что оно преждевременно. Оно никуда не денется. Буквица, ну из практики, из моей, буквица ребенком, ну 6-7 лет усваивается за месяц. Вот просто за месяц. И в обычной игровой форме, в обычной жизни, то есть, ну просто живешь с ребенком, показываешь пример, объясняешь вот это вот. Вот это вот так вот. Он это все понимает. И он это все видит. И потом он еще дополняет эти образы, постоянно ходя, рассказывая, что это такое и как, и что с этим делать. Вот. Какой еще минус у этого всего, ну, помимо преждевременности? Самое главное, если ребенок все это дело поймет, он не найдет отклика в среде, в которой мы живем. То есть вот в нашей цивилизационной среде. В силу просто того, что его никто понимать не будет. Вот у меня разговор был такой с пацаном, ему 11 лет, вот мы тут на Урал ездили. Вот, спрашиваю, как ты там в школе учишься? Он говорит, да там меня не понимают. Ну вот, я говорю, а что не так? Ну, говорит, вот они рассказывают, что есть какая-то неживая природа. Ну как она неживая, когда она вся живая? Я вот с деревьями разговариваю, я с травой разговариваю, я с ветром разговариваю, он мне отвечает. А зачем мне в школе врут? Вот он просто по-детски вот задается таким вопросом. Зачем мне врут про это? И для него это непонимание. Ну что происходит? Он, ну, не то что замыкается, но он выпадает из процессов социальных. Он сам понимает, что ему не с кем это все дело обсудить. Просто нет среды. Вот. Почему я за среду? Вот дело в том, что семечко, какое бы оно ни было классное и какое бы оно ни было здоровым и эффективным, я не знаю, там, полноценным, оно без среды не прорастет. Вот закладывая семечко, вот буквицу в ребенка, если не будет среды, она не прорастет. И он ничего ровным счетом, ну, не воспользуется этим. Для него это может быть просто даже неким обременением и сложностью в этой среде, где он будет жить. Вот если когда-нибудь действительно возникнут, я не то что в это верю, я в этом направлении сам работаю, сам двигаюсь, чтобы действительно создались ведические поселения, ведические общины, когда будет возможно создать свою среду, не которые противоречат ну, общепринятой, да, вот этой системной, а она просто ее расширяет. Вот когда будет своя среда, тогда это пойдет ну, без проблем вообще. Вот. А пока нет среды соответствующей, это все не даст результата. Вы можете просто, ну, как сказать, навредить своему ребенку, начиная его вот этим просвещать. Просто в силу того, что, ну, во-первых, сами взрослые все это не до конца понимают. Почему я об этом говорю? Потому что уже достаточный опыт понимания и видения того, что люди, которые занимаются с буквицей, на самом деле ничего в ней не понимают. Вот они ходят, как это, как китайские болванчики, улыбаются, и, собственно, вот весь результат от этой буквицы. Ну, то есть в полях находятся, в потоке находятся, а что с этим делать, нет. И как наркоман бежит за дозой, так и эти люди бегут на эту буквицу. Там хватнуть еще этого потока волшебного, для того, чтобы, ну, еще раз подзарядиться. А когда уезжают домой, когда они живут, у них этой буквицы в жизни нет. То есть для них это просто некий источник благости. Но это же, ну, конечно, хорошо, но с другой стороны, это же инструмент, пользоваться надо. А как пользоваться, нет. Ну вот, собственно, это тоже одна из таких важных мотиваций для того, чтобы мы все-таки школу проявили, чтобы ну, люди действительно погрузились в эту среду и действительно уехав домой, начали этим в жизни своей пользоваться, начали действительно проявлять вот это знание. Пока не будет среды, а среду создает сам человек, ну какой смысл, как сказать, детей ломать? Вот я просто в это не вижу, в этом смысла. Быть белой вороной, ну я не знаю, если не было такого опыта видеть белую ворону, вот, тут сложно это описать. А если был опыт быть самому белой вороной, это, конечно, это, ну, это очень сильное влияние среды на, как это сказать, на становление себя вот в виде, как сказать, в виде вот духовного проявления. То есть на состояние веры это очень сильно оказывает влияние. И отсюда вот и возникают вот эти вот изломы, поломки, там докажи, покажи, вы предположите, а вот давайте так. Это вот как раз, ну, то, что в нас было сломано вот этим воспитанием, то есть вера. Это очень трудно восстановить веру в себя прежде всего. Поэтому я считаю это пока преждевременным. Это очень хорошо, и что это есть. Единственное, что необходимо, вот обязательно необходимо детям давать понимание вот на образе вот этого букваря, как у нас было, что аз – это вот аз, вот он такой. Вот боги, что такое боги? Ну-ка расскажи, что такое боги. А сегодня, ну, практически никто не знает, что такое боги. Ну вот, ну, лично мои наблюдения, я имею в виду из знающих людей. Безусловно, у всех есть понятия, есть какие-то даже стереотипы на эту тему, но что такое боги, никто не знает. Просто в силу того, что с ними люди не общаются. Вот. И как один из феноменов, то есть вот почему люди с Богом не общаются? Ну, потому что как это можно общаться с Богом? Это же Бог. Как с ним можно-то? Это же Бог, это же вот что-то такое недостижимое, разве можно с ним общаться, это же грех. Ну и прочие всякие вот эти вот вещи. Поэтому как можно говорить про буквицы боги, если ты не знаешь, кто такие боги? Вот. Поэтому тут очень много моментов таких вот вещей. Опять же, взять ту же самую буквицу ИЖИ, которая последняя, то есть мера времени. Что такое мера, что такое время? Кто-то может это объяснить? Объяснить никто это не может, практически никто не может. Потому что наше восприятие, оно вот базируется на, ну вот, ну, на определенных очень плоскостных знаниях. И мы с этого начинаем все делать. А ребенок это видит как есть. Он видит это время. А авторитет взрослого, ну в данном случае родителя, да, для него является безусловно. И поэтому на него накладывается совершенно другой отпечаток. А если родитель видит эту меру времени, да, то есть он ему и передаст ее, и он скажет, да ёлы-палы, то же самое. А если родитель пользуется еще этим, тогда и ребенок всем этим будет пользоваться. Понимаете, все зависит от нас. Сегодня надо прежде всего самим в себе разобраться и пустить буквицу в свою жизнь полноценно. Только тогда она будет действительно полезна для подрастающего поколения. Сейчас вот на уровне ознакомления это делать просто необходимо. Вот. А что касается всяких прописей, ну сейчас много, так скажем, таких вот движений. Вот. Не было никаких прописей на Руси. Ну не было ничего, никто не писал. Вся эта рукописность появилась, я уже сказал, когда, в какое время. То есть это уже вот от Ярослава Мудрого и все, что пошло сюда ближе к нам. То есть когда уже князья все передавали по наследству, когда эти были междоусобные войны, которые назвали татаро-монгольским нашествием. То есть это вот как раз вот эти времена, когда ну, все начинало становиться плохо и каждый день все хуже и хуже и хуже. Вот эти прописи. Зачем они нам? Зачем? Они просто не нужны. Вот если с точки зрения той системы, которая... ну, сегодня мы знаем, вот нас учат там так писать, сяк писать, ну, каллиграфичность, так скажем, у нас вырабатывает. Ну да, это так. Но кто будет писать буквицей вот так быстро? И это невозможно сделать. Я вам просто могу сказать из своего личного примера. Я занимаюсь образным письмом. Это невозможно сделать. Потому что сидишь и проявляешь, какую букву дальше поставить. Вот какой вот здесь вот должен быть, какая здесь буква. Вот. У меня книжечка такая маленькая есть, я, в общем, с этого начинал, «Колобок» называется. Там буквально ну, пол странички вот в Word 12 шрифтом. Я ее 2 месяца писал. 2 месяца, каждый день, часа по 3-4. Там слов, ну, не знаю, от силы 500. 2 месяца я писал. Какой тут почерк? Вы что, о чем вы говорите? Это вообще ни о чем. Поэтому нужно четко понимать и разделять, ну, как сказать, современное от истотного, от древнего, и к этому двигаться. Поэтому, как сказать, не нужно спешить с детьми. Они приходят чистые, светлые, они все это проглотят. Я просто, опять же, на свою практику ссылаюсь. Вот, они это проглотят очень быстро, и никаких проблем не будет. Но пока нет среды, то есть в данном случае и сами родители не готовы, и не готовы вокруг друзья, знакомые, родственники не готовы. Для ребенка это будет просто катастрофа. Не сейчас, там, лет 18, когда ему будет 20, когда юность вот проснется в голове, гормоны заиграют, вот тогда все припомнится. Ну что ж, в заключение тогда еще реплика. Олег Синюков тебе присылает ее. Я так думаю, что наши предки не читали тексты, а воспринимали сразу страницу целиком. Монитор был в голове, а буквы – это только некая активация образов. Ну, как сегодняшнее дуалистическое мировосприятие, да, это так. А если в это дело углубиться больше, то это не так. Там процессы гораздо ну, были ёмче, и они просто другие. Увидеть цельность, это, конечно, великое умение. Это, ну, это большой труд, чтобы учиться видеть цельность. Вот. Если увидеть цельность слова, ну, хотя бы там из 5-6 букв, вот, ну, не знаю. Я не знаю, сколько лет на это потребуется, чтобы увидеть цельность этого слова. Если выработать в себе вот эту технологию, да, скорее всего, это будет работать безукоризненно и ну, без вариантов, что называется. Так оно и есть. Здесь, смотрите, здесь ситуация совсем другая. Вот... Как, ну вот, видишь слово, не важно, что там написано, вот ты его чувствуешь, и оно тебе говорит, ну, что оно из себя представляет. Вот, ну, просто тебе говорит, у тебя внутри возникает вот это вот ощущение, целое ощущение вот этого слова. И когда ты это слово начинаешь прочитывать, ну, уже буквами начинаешь читать, оно у тебя как, ну, я не знаю, как разворачивается внутри, как фонтан. Оно разворачивается, и оно начинает ну, показывать все свое многообразие, что в нем заложено. Да, такая технология есть, она так работает, но сегодня не все это умеют, не все этим пользуются. И сказать, что этим пользовались все раньше, ну, тоже, наверное, не так. Безусловно, вот этот текст, я просто говорю, я поработал очень много. Вообще двукорядицу читать очень долго и очень трудно. Но когда ты этим занимаешься достаточно продолжительное время, то появляется такой эффект, невероятный эффект, когда тебе не надо вот так вот читать по технологии. То есть оно идет значительно быстрее, оно действительно льется как вот ручеек. Оно льется, и вот этот образ, он как бы такое вот ощущение, что ты плывешь как по реке, а мимо проплывают там кусты, города, там рыбаки, ну, все, что там рядышком происходит. Ты просто сидишь, это все наблюдаешь. И в себя это все дело, вот оно в тебя входит, вот через это восприятие. Тебе все понятно. Ты просто видишь каждую мелочь. Вот как только ты обратишь внимание, ну, там, не знаю, на куст, что там за птичка сидит, ты ее увидишь, что она есть в этом тексте. Вот она именно там есть. В какой уж она букве заложена? Да какая разница? Ведь важно же не... как это то, что называется, как это, буквоедом быть, да, а важно именно понимать, что это такое. Вот эти символы, они, безусловно, имеют и вспомогательный характер, и в то же время они имеют основной характер, вот, ну, просто основополагающий. Без них ничего не будет. То есть, еще раз повторюсь, буква – это образ. Не будет буквы, не будет образа. Вот, это, ну, вот такой мой ответ. Я не знаю, как по-другому ответить, ну, чтобы это было понятно, потому что мы зашли уже в область, так скажем, восприятия душой, а если практики нет, могут просто мои слова быть непонятными. Не потому что я там что-то скрываю, а потому что, ну, просто, ну, должна быть своя личная реакция, она должна быть. Хорошо. Ну что же, давай будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Такую жирную черту подведи, пожалуйста, чтобы всем стало понятно. Эфир прошел не зря. Ну, я надеюсь, что он прошел не зря, потому что буквица наша все. Это действительно великое достижение. Ну, достижение, наверное, слово не то. Это великая мудрость, которую оставили наши предки нам, ихним потомкам, для того, чтобы мы, когда начинается просветление, когда ночь сошла уже на нет, начинается проявляться свет во всевозможных формах, во всевозможных местах. А буквица просто необходима для того, чтобы эти новые изменения понимать, то есть чтобы они были ясными, чтобы вот эти процессы, они не пугали нас, они, наоборот, нас радовали. Они нам бы давали силы и уверенности, что вот надо именно так. Потому что не толкования важны образы. И образы, они какие бы ни были вроде бы великими и непостижимыми, они всегда воспринимаются однозначно, вот всеми. Это просто надо попробовать самому вот в себе проявить, и тогда мои слова не будут казаться чем-то, ну, формальным или нереальным. Вот. Что касается подведения итогов, ну, итог такой, друзья, надо, если вы действительно исследователи, если вы действительно хотите разобраться, то надо использовать весь свой необходимый и имеющийся у вас инструментарий. Не надо лениться, не надо, ну, как сказать, доверять тому, чему доверять не надо. Вот. А как определиться, что чему не надо доверять? Опять же, собственный опыт. Вот. Ну, не растут на березах арбузы. Ну, вот что хочешь с этим сделать, не бывает этого. Но если человек не знает, что, ну, как сказать, этого не бывает. Ну, практически, вот он выращивал арбузы на березе, они у него не выросли. Тогда никто его не разубедит в обратном, что на березе растут арбузы. А пока у него нет этого личного опыта, а ему какой-то там авторитет или авторитетный источник сказал, что это есть, ну, он будет находиться в таком заблуждении. И ничего с этим не сделаешь. Поэтому Тут одно за другое цепляется. Старайтесь все познавать самостоятельно. Старайтесь смотреть на первоисточники. Старайтесь искать аргументы и факты, которые сегодня, ну, вот в связи с тем, что у нас тут информационный поток в мире, есть все, абсолютно все. И все это можно найти, посмотреть и выразить к этому свое мнение. Вот. Самое главное, то, что необходимо, это себе разрешить это делать. Вот. Подожди, ты классно сказал, информация классная, я проверю. Можно даже этого не говорить, для себя. Сходить и проверить. Вместо того, чтобы быть попками и потом, как это, сваливать на жирафа, который крикнул из кустов, да? Ну и так далее. Поэтому, что могу сказать? Буквица – это невероятный, просто по своим масштабам, даже представить, я даже себе представить не мог, что вот в этих 49 символах заложено все. Ну вот, по крайней мере, я вот до сих пор вот пользуюсь всем этим, и еще ни разу не было такого, что я там в чем-то не то что засомневался, а то, чтобы не подтвердилось вообще практически. То есть это настолько безотказный инструмент, которым просто надо научиться пользоваться. Он практически все задачи решает, от, как сказать, мыслительных, разумных, до магических, невероятных, до волшебства. То есть все этот инструмент может. Надо просто этим начать пользоваться. Если, конечно, есть такое желание. Если такого желания нет, ну, собственно, ничего страшного. Вот. Есть много в мире интересного, важного и нужного, более ценного. Каждый решает сам для себя, плыть или не плыть. Как это, могу копать, могу не копать. Вот. Поэтому искренне вам желаю здравомыслия, и буквица вам в помощь в ваших чаяниях и в вашем развитии, в вашем росте, в вашей жизнедеятельности. Всего вам самого наилучшего. Будьте здоровы, будьте счастливы. Будьте всегда мудрыми. Благодарю, Сергей. Очень хорошее пожелание. Мне же остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 16 февраля 2018 года пятница, по одному из старинных 27-й день месяца Вьюкастужи, 7526 лета Третенек. Буквица и христианство. Кто кого придумал? Это была тема сегодняшнего нашего эфира. Сказитель Сергей Павлов, Арисвет. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами был Народное славянское радио. Сергей Павлов, Арисвет, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.